Глава 18. Без четверти 6 Стейси выключила компьютер и откинулась на спинку кресла. Босс велела ей отправляться домой, а констебль уже давно научилась различать нюансы настроения Ким. Пока она осматривала пустую комнату, на нее нахлынули воспоминания. Стейси совсем недавно получила звание детектива-констебля и только что была назначена в команду Ким. В самый первый день босс велела ей отправляться домой. И пока Стейси собирала свои вещи, ее новый коллега Кевин Доусон в ужасе смотрел на нее. «Ты что делаешь?» «Иду домой», — ответила она, показывая на телефон. «Босс только что сказала...» «Забудь о том, что только что сказала босс. У нас на руках труп и 3 текущих расследования. Ты что, правда думаешь, что босс хочет, чтобы ты отправилась домой?» «Но почему тогда она велела мне идти?» — спросила ничего не понимающая Стейси. «Потому что твое рабочее время закончилось. Сверхурочные здесь никто не платит». Стейси стояла с пальто и сумкой в руках, чувствуя себя полной дурой и не зная, что делать дальше. Какое-то время Доусон внимательно изучал ее, прежде чем снова заговорить. «Это как раз тот момент истины, когда необходимо решить, каким копом ты станешь в будущем. И решать предстоит тебе. Самое главное, чтобы ты сделала свой выбор и уже никогда его не меняла». Эти сладостно-горькие воспоминания заставили Стейси улыбнуться. Она вспомнила, как тогда приняла Кевина за высокомерного сноба, и как с течением времени ее мнение о нем совершенно изменилось. И, конечно, в тот раз он был абсолютно прав. 2 часа спустя, когда босс и Брайант вернулись в офис, Ким коротким кивком в ее сторону показала, что заметила ее присутствие. Совет Доусона решить все раз и навсегда сильно помог ей, а кроме того, научил ее разбираться в настроениях босса. То есть все они отправлялись по домам только в том случае, если сама Стоун уходила домой. «Хотя ей вовсе не хочется домой», — поняла Стейси, направляясь к лестнице навстречу толпе полицейских, только что заступивших на смену. Она пробиралась сквозь ряды коллег, часть из которых тоже шла домой, а часть только приступала к работе, и все они обменивались последними новостями. Задержание, злостное нарушение общественного порядка, насильственные действия. Наконец, Стейси оказалась в дежурной части, и как раз в этот момент к дверям подкатили 2 патрульные машины. Дойдя до конца парковки, она заколебалась. Если повернет налево и останется на этой стороне дороги, то сможет сесть на автобус, который довезет ее до небольшой квартирки в Дадли, расположенной всего в полумиле от родительского дома. Если же повернет направо и перейдет через дорогу, то автобус довезет ее до квартиры Девон, в которой она проводила большую часть своего свободного времени. Стейси вспомнила о текстовом сообщении в телефоне, на которое она так и не ответила. «Решать тебе, но решай прямо сейчас», — прозвучало у нее в голове. Стейси сделала шаг и повернула налево. Глава 19. Ким нажала кнопку воспроизведения на своем айподе, и гараж заполнился звуками кольца Нибелунгов. Примечание. Название цикла из 4 эпических опер Рихарда Вагнера, основанных на реконструкциях германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах». Звуки вагнеровской трубы, сопровождаемые партией французского рожка и тромбона, полностью захватили ее. Вернувшись домой, Стоун успела принять душ, выгладить белье, накормить собаку и пропылесосить дом. Будь на то ее воля, она продолжила бы работать, все глубже погружаясь в жизнь Белинды Эванс, но Вуди лично вручил ей экземпляр меморандума. И вот она оказалась дома еще до наступления темноты. Оставалось только расслабиться. Барни занял свое привычное место возле кухни, а Ким все еще мысленно спорила с начальством. «У меня труп в морге». «В морге всегда найдется труп, а вам необходимо выполнять свои обязанности по отношению к вашим сотрудникам». «Но члены моей команды — взрослые люди. Вам надо на какое-то время забыть об этом». «Черт бы вас всех побрал!» — воскликнула Ким и швырнула на пол гаечный ключ. «Откуда ей знать, что теперь делать? Дьявольщина!» Она никогда не хотела детей и не боялась в этом открыто признаться. Она никогда не хотела отвечать еще за кого-то. Ей хватало ума понимать, что ребенку с ней тоже будет несладко. она вовсе не была уверена, что Чарли по-соседски будет ежедневно выгуливать его так же, как сейчас он выгуливает Барни, и пса ей вполне хватало. Нет, ребенок — это точно не для нее, а она каким-то образом умудрилась заиметь сразу трех, уже взрослых. Барни поднял голову и посмотрел на хозяйку. «Я действительно расслабляюсь, честное слово», — заверила его Ким, вставая на колени и доставая брошенный ключ. Пес встал и прошел мимо нее. Он махал хвостом не больше 2 секунд, когда раздался стук в дверь. «Ты там?» «Отвали, я расслабляюсь», — крикнула она своему коллеге. «Ну, это я слышу». «Зайди через дверь», — крикнула в ответ Ким, которой хотелось выбраться из гаража. Обычно она с удовольствием проводила время в этой самой любимой части своего дома, и больше всего на свете ей нравилось складывать мозаику из частей мотоцикла, которая постепенно превращалась в единое целое. Но это только когда она чувствовала, что заслужила это удовольствие. Когда Брайант вошел через входную дверь, в руках у Ким уже был перколятор. На пути сержанта возникло непреодолимое препятствие, машущее хвостом. «Ну-ну, собачка», — сказал сержант и протянул яблоко в виде входной платы. Это был кратчайший путь к сердцу Барни. «Не могу заснуть», — пояснил он, усаживаясь на барный стул возле кухонной стойки. «Но ведь сейчас нет еще и 9 часов», — Ким улыбнулась. «Ну что ж, тогда это все объясняет. Тебе надо расслабиться». «Пытался». Брайант пожал плечами. «Скука смертная». «А как?» — уточнила Ким, поворачиваясь к нему. «Как именно ты пытался расслабиться? И почему Дженни не нашла тебе никакой работы по дому? Обычно жены радуются, когда мужья помогают им по хозяйству». «Мне велели заняться прополкой палисадника. Как тебе такой вариант?» Зная, насколько сержант ненавидит все связанное с садом, Ким поняла, что он дошел до точки. «И?» «Я-то думал, что мы платим за это какому-то юнцу, который работает в свободное от учебы время». Ким улыбнулась. В этом была вся Дженни. «Потом я включил стиральную машину. И, как оказалось, зря. Потому что у нас уже развешано белье в ожидании Глашки. Но кому может прийти в голову, что стиральные машины и утюги должны работать только по определенным дням недели?» «Брайант, ты уделяешь всей этой ерунде слишком много внимания». «Ну да, именно это и сказала Джен, прежде чем отправить меня к тебе». Ким рассмеялась в голос. По правде говоря, она любила Дженни почти так же, как и Брайанта. Дженни никогда не позволяла себе вмешиваться в отношения, которые за все эти годы сложились между Ким и сержантом. Работа без сна и отдыха, бесконечные ночные вызовы, полное погружение в особо сложные дела, когда ни на что другое не остается ни сил, ни времени. Все это она понимала и принимала, и просто наслаждалась любовью своего мужа. «Понимаешь, у нее проблемы с адаптацией», — продолжал меж тем Брайант, пытаясь раскрутить на ребре подставку под стакан. «Неужели?» — Ким со значением взглянула на него. «Ну да. Знаешь, я часто слышал разговоры парней о том, чем они занимаются в перерывах между рабочими сменами. Посещают родителей, встречаются с друзьями. Все эти ночи свиданий, что бы это ни значило, игры с детьми, уборка, готовка. Я всегда думал, как здорово было бы принять участие во всем этом. То есть пожить нормальной жизнью». «Ну так вот у тебя и появился шанс». «Он мне не нужен, командир!» «То есть я хотел сказать, Ким». Сержант вспомнил о правиле «дома только по именам». «И мою семейную жизнь это тоже никак не расцвечивает». «Это ты сейчас шутишь?» Стоун подвинул ему чашку кофе. «Мы никогда такими не были», — сержант покачал головой. «У нас никогда не возникало потребности всегда быть вместе. У Дженни есть ее подруги на работе, ее книжный клуб, пара-тройка школьных друзей, а у меня регби, ну и работа». «Боже мой, Брайант, и поскольку регби ты сейчас почти совсем забросил, ты оказался в плачевном положении». «А разве это не так?» «Ты никогда не говорил мне, почему решил отказаться от регби. То есть я знаю, что в большинстве игр тебе здорово доставалось, но ведь в этом нет ничего нового». «Да, и у меня не было какой-то одной причины», — ответил Брайант, и по его лицу пробежала тень. Если Ким правильно помнила, то окончательный разрыв с Регби произошел во время их последнего крупного расследования. Она внутренне содрогнулась и постаралась избавиться от этих воспоминаний. «То есть я хочу сказать, что некоторым парам требуется как можно больше времени проводить вместе. Возможно, это определяется их психологией и физиологией». «Дженни что, ударила тебя?» Ким постаралась скрыть улыбку. «Швырнула в меня пультом от телевизора, когда я выключил Эммердейл и предложил ей прогуляться». Примечание. Эммердейл. Британская мыльная опера, выходящая на телеканале ITV с 1972 года. В основе сериала «Жизнь семьи на ферме в Йоркшире», а также их отношения друг с другом и жителями близлежащей деревни. «Мне кажется, что тебе надо найти каких-то друзей мужчин», — инспектор рассмеялась. «Или продолжать работать, так как я работаю вот уже...» «Прости, но у меня приказ. Ты же знаешь, что Вуди совсем с ума сошел после того, как прочитал этот отчет о моральном выгорании сотрудников». Поколебавшись, Ким продолжила. «То есть я хочу сказать, что ты у нас никогда не торопишься, и о твоем выгорании и речи не идет, но...» «И тебе спасибо, Ким», — сержант провел рукой по волосам. «Руки у меня связаны. Вуди же можно ничего не рассказывать. Например, после того, как работа заканчивается, мы могли бы продолжать отсюда». «Не пойдет». Во время последнего расследования команда уже сидела у нее в доме круглыми сутками, и ей вовсе не хотелось повторения этого. «Вся проблема в том, что Белинда Эванс никак не идет у меня из головы. И перед глазами у меня все время она, сидящая на этих качелях с колючей проволокой на кистях рук, с вывернутыми в коленях ногами, неуклюже свисающая с цепей, совсем как тряпичная кукла». «Да, я тебя очень хорошо понимаю», — согласилась с ним Ким, делая большой глоток кофе. Это видение стояло перед глазами и у нее, с того самого момента, как она переступила порог своего дома. «А ее сестра готов спорить, что между ними есть нечто извращенное». При этом Вероника наотрез отказывается говорить с нами об их детстве. «Интересно, смогла ли Стейси...» Инспектор замолчала и взглянула на своего коллегу. «Ты, конечно, хитер, Брайант, но больше ни слова. Уверена, что все эти разговоры во внерабочее время считаются работой». «Черт побери!» — сержант тяжело вздохнул. «Знаешь, в моем возрасте приходится по максимуму использовать свое серое вещество, потому что не за горами тот день, когда... Или мы говорим с тобой о погоде, или проваливай». «Боже, Ким, из каких это пор ты такая законопослушная?» Ее саму это удивляло. Обычно она следовала правилам очень выборочно, и это в лучшем случае. Но не тогда, когда это касалось благополучия членов ее команды. «Так вот, ливень, который прошел сегодня днем, не выйдет», — сказал Брайант, слезая со стула. «Не собираюсь сидеть здесь и обсуждать погоду. Я исчезаю». Ким улыбнулась ему в спину. «Отлично. Отправляйся домой и расслабься». «Я и так, твою мать, расслаблен», — выкрикнул он в ответ, прежде чем захлопнуть за собой дверь. Неожиданно Ким пришло в голову, что эта неделя будет бесконечно долгой. Глава 20. «Ладно, ребята, гляди веселей», — сказала Ким, оглядывая своих сотрудников. Пен изучал свой телефон, Стейси рассматривала что-то на улице, а Брайант сидел с той же самой гримасой, с которой был и вчера. Да уж, команда просто заново родилась после дополнительного времени на отдых. Со своей стороны, Ким ощущала себя так, как будто не видела их вот уже много дней. Сама она твердо придерживалась правил, чтобы подать им личный пример. В участок вошла не раньше 7:45, чтобы в 8:00 быть готовой к ежеутреннему брифингу. При этом никому не сказала, что последние полчаса провела в ожидании в машине. «Пен, у тебя есть что сказать, прежде чем ты отправишься в суд?» «Как раз проверяю, нужно ли мне туда идти, босс». Сержант отложил телефон в сторону. «Не совсем понятно, что там происходит». «Но ты же говорил, что дело очевидное». Ким надеялась, что Пен освободится и вернется к делам в конце недели. Ей не очень нравилось то, что опросом соседей занимается инспектор Плант со своей командой. «Вчера исчез свидетель защиты. Полиция его ищет, но пока никаких новостей». «Ну а как все остальное? В порядке?» «Все хорошо, босс». Пен поколебался. «И вчера я вполне мог заскочить на пару часиков». «Ты сам читал меморандум», — напомнил ему инспектор. «И мы что, так и будем его выполнять?» Две головы в комнате поднялись в надежде. «Боже мой», — подумала Ким, — «это все равно, что заставлять ребенка есть манную кашу. Знаешь, что это полезно, но при этом каждый новый глоток дается с боем». «Да, будем», — ответила она. Сигнал телефона Пена сообщил о том, что пришло текстовое сообщение. «Сосед так и не появился», — сообщил сержант, прочитав его. «Но защита решила вызвать своего единственного оставшегося свидетеля, то есть его жену. Любопытно будет понаблюдать, ведь изначально ее приглашали как свидетеля обвинения». Ким кивнула, и Пен отодвинул стул. «Такое иногда случается. Свидетели тасуют как колоду карт, чтобы избежать перерывов в слушаниях и не нервировать лишний раз присяжных. После начала слушаний их отсрочка не отвечала ничьим интересам, так что расписание менялось, встречи переносились, эксперты держались на коротком поводке, а члены семей были нацелены на результат любой ценой. Можно быть уверенным, что будет сделано все возможное, чтобы суд продолжился». И их осталось трое. Примечание. Фраза из детской считалки, легшая в основу знаменитого детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Пробормотала Ким, когда Пен закрыл за собой дверь и подошла к доске. «Итак, Стейси, отличная работа с телефонами и переговорами между Белиндой и ее сестрой. У нас все еще нет логичного объяснения их отношений, и я хочу, чтобы ты продолжила раскопки. Я хочу знать все, что ты сможешь узнать об этих двух дамах. Родители, друзья детства, соседи, молодые люди. Все, что можно». Периферическим зрением она заметила, что Брайант с чем-то не согласен. «Ну, давай, говори», — сказала инспектор, не поворачивая головы. «У Вероники алиби. Ты же не думаешь, что она...» «И заодно, Стейси, проверь это алиби», — распорядилась Ким. «Разговор по скайпу с редактором «Телеграф» доказать, думаю, будет несложно, и тогда мы сможем полностью исключить возможность ее участия в преступлении». «Понятно, босс». Стейси сделала соответствующие пометки. Ким с облегчением увидела, что констебль немного расслабилась. «А с какой стати, ворчун?» — спросила она, поворачиваясь к своему коллеге. «Мы должны исключать ее без проверки ее алиби». «Но она ведь...» «Только не вздумай сказать, что она не похожа на убийцу. Лучше скажи мне, когда последний раз мы арестовывали кого-то, кто был бы на него похож. Ты что, никогда не слышал о случаях сорорицида?» Примечание. От латинского «сорор» — «сестра» плюс «циде» — от «цедере» — «вырезать, чтобы убить». Это акт убийства собственной сестры. «Нет», — ответил Брайант. «А если таковое случалось, это что, заразно?» «Сестра, случалось, убивала собственную сестру», — продолжила Ким. «В основном в тех случаях, когда соперничество между родственниками выходило из-под контроля и приводило к смерти одного из них. Например, Рональд де Фео-младший в 74-м застрелил обеих своих сестер. Примечание. Рональд де Фео, 1951-2021. Американский убийца, который 13 ноября 1974 года убил своего отца, мать, двух сестер и двух братьев. Его преступление повлекло за собой возникновение легенды об ужасе Амитивилля, о чем повествует одноименный роман, на основе которого, в свою очередь, было снято множество фильмов в жанре хоррор. И именно после этого появились ужастики из серии «Ужасы Амитивилля». Карла Хомолка и Пол Бернарда изнасиловали сестру Карлы Тэмми, а потом убили ее в 90-м году, а Юки Мута убил свою сестру в... Примечание. Карла Хомолка. Рождение 1970-й. Канадская серийная убийца, также известная под именами Карла Лин Тил и Лин Борделе. Карла и ее муж, а также соучастник преступлений Пол Бернарда, были арестованы в 1993 году. «Кажется, вчера кто-то потратил свое свободное время на исследования в этой области», — заметил Брайант, барабаня пальцами по столешнице. «Как же, жди, просто случайно наткнулась на статью, когда открыла лэптоп», — соврала Ким. Вчера вечером, через 20 минут после того, как Брайант ушел, она не смогла побороть искушение. «А, я все поняла», — подала голос Стейси. «Значит, если открываешь компьютер и вдруг натыкаешься на нечто...» «Я же сказала, это произошло чисто случайно». «Ну да», — споткнулась и с головой погрузилась в Википедию, — заметил Брайант у Ким за спиной, когда она проходила мимо. «Босс, там в журнале еще остались непроверенные телефонные номера, так что мне...» «Черт побери, Пейн бы сейчас пришелся как нельзя кстати. Для одной Стесси работы было слишком много. Сначала закончи с ними, а потом переходи ко всему остальному». Стесси согласно кивнула. Констеблю предстоял тяжелый день, но Ким показалось, что та против этого вовсе не возражает. «Мы с Брайантом займемся ее последним местом работы, мужчиной, с которым она встречалась, и попытаемся выяснить, куда она собиралась ехать». «У нее что, в чемодане были презервативы?» Глаза Стесси широко раскрылись. «Это говорит о том, что она по сути своей была ответственным человеком», — ответила Ким. «Но я имею в виду...» «Стесси!» — Брайант сложил руки на груди. «Если ты хотела упомянуть ее возраст, то скажу тебе по секрету, что даже на пенсии у людей сохраняются нормальные желания. А возраст в 60 лет и выше не защищает от заболеваний, передающихся половым путем». «Ну да, понимаю, просто я...» «Стесси Вуд», — не сдержался Брайант. «Как вы можете списывать кого-то со счетов только потому, что они достигли...» «Не обращай на него внимания, Стейс. Он злится, потому что сам подходит к этому возрасту». Сержант открыл было рот, чтобы ответить, а Стесси хихикнула. Ким жестом заставила Брайанта замолчать, потому что зазвонил ее телефон. «Китс», — произнесла она в трубку, — «Вы мне срочно нужны. И вам тоже доброе утро. Мне надо вам кое-что показать. Я нашел ответ». Абонент отключился. А она даже не догадывалась о том, что у кого-то был какой-то вопрос. Глава 21. Пен появился в суде чуть раньше, чем накануне. Войдя в здание, он заметил Лин и Дуга, которые убивали время в кафе в дальнем левом углу холла. Увидев мистера Капура, стоявшего в самом конце очереди в ожидании, когда можно будет пройти на галерею для публики, сержант притормозил и направился к отцу убитого. Мистер Капур не выступал в качестве свидетеля, так что общаться с ним можно было свободно. «Как ваши дела?» — спросил Пен, протягивая руку. «Честно сказать, сэр, я хочу, чтобы все поскорее закончилось. Не хотелось бы, чтобы это действо омрачало память о сыне». Пен хорошо понимал его. У этого человека за спиной было 23 года, когда они вместе с убитым праздновали Рождество, дни рождения, отмечали первые шаги в школе, в колледже, выпускные вечера. А все, что он запомнил из всего этого, были несколько последних минут в жизни его сына. И так будет до тех пор, пока негодяй, совершивший убийство, не получит по заслугам. А Пену очень хотелось, чтобы в душе у этого человека наступил, наконец, относительный покой. «А как миссис Капур?» «Она все еще винит во всем меня». Мужчина смотрел на свои ноги. «И я ее понимаю. Я был глупцом. Надо было слушать вас». С этими словами он поднял голову и кивнул на полицейских, сидевших в кафе. «Надо было установить камеры наружного наблюдения. А так мы были легкой добычей для любого придурка. Но я не мог их себе позволить. Неделями мы ничего не зарабатывали. Но деньги надо было найти». Пен сочувствовал этому человеку. Открытие мини-маркета по соседству с его бензоколонкой нанесло бизнесу Капура серьезный удар. Скудный набор выпечки и других товаров не мог соперничать с ярко освещенными витринами дальше по улице. А если слухи о том, что Теска собирается открыть свой супермаркет в полутора милях, были верны, то скоро с продажей горючего тоже настанут тяжелые времена. Пен чувствовал волны сожаления, исходившие от мистера Капура. Если б он знал, чем все это закончится, то на коленях умолял бы одолжить ему деньги или даже украл бы их, лишь бы иметь возможность укрепить безопасность собственного заведения. Но он этого не знал. И вот его сын мертв. Сержант всей душой жаждал, чтобы убийца получил по полной. Тогда у мистера Капура появится возможность начать новую жизнь. «А с делом все в порядке, сэр?» Несмотря на все просьбы Пена, мистер Капур обращался к нему только официально. «Вчера я заметил какую-то заминку. Все хорошо?» Сержант понял, что, скорее всего, Капур заметил некий переполох, когда выяснилось, что один из свидетелей исчез. «С нашей стороны все отлично, мистер Капур», — заверил он, дотронувшись до руки мужчины, и добавил, прежде чем отойти. «Если что-то случится, я вас найду». «Ну, какие новости?» — спросил он, подходя к Лин и Дугу. Лин отрицательно покачала головой, а Дуг пожал плечами, словно желая сказать, о кого это колышет. «Защита собирается вызвать жену Григория, чтобы у полиции было больше времени на розыске Маккана», — сообщила Лин. «Что ж, повеселимся», — сказал Дуг, потирая руки, и они направились в зал суда. Пен был настроен на встречу со свидетелем обвинения, а вместо этого их ожидала Ирина Нариева. С ней он встречался уже дважды, и никакой речи о веселье во время этих встреч не шло. Глава 22. Не успел Брайант открыть рот, а Ким уже знала, что он собирается сказать. Ее удивило только то, что он начал этот разговор, когда они уже подходили к моргу. «Ты же видела, в каком состоянии Стейси? И знаешь, что ее убивает, когда каждый день ты отправляешь ее домой ровно в 5 часов. Ну, конечно, она заметила, что происходит с констеблем. Просто у нее сейчас период адаптации, привыкнет. У нее появится много свободного времени, она сможет завести новых друзей или пойти на кулинарные курсы. Так что не доставай меня, я ничего не могу сделать». «И это вы называете срочно?» — встретил их Китс, когда они вошли в прохладное стерильное помещение. «Только не начинайте», — предупредила она его. «А вы что, теперь только по полдня работаете?» Естественно, ее предупреждение вызвало у патолога-анатома обратную реакцию. «Ну и что тут у вас?» — спросила Ким, опершись о металлический поднос. «Руки прочь!» — потребовал Китс и шлепнул ее по пальцам линейкой, которую держал в руках. «Ой-ой!» — инспектор потерла руку. «Я только что все здесь убрал!» Эксперт протянул руку за планшетом. Взглянув на Брайанта, Ким беззвучно спросила его, значит ли это, что она может повозить Китса мордой по подносу. Быстрое отрицательное движение головы сержанта сказало ей, что нет. Так как линейка все еще была в руках патолога-анатома, Ким спрятала свои в карманы. Не только для того, чтобы защитить их, но и для того, чтобы не было соблазна схватить Китса за горло. «Так вот, мы тут еще немного пообщались с Белиндой, и оказалось, что у нее есть что сказать». «Я могу подтвердить, что она вела активную половую жизнь и...» «Черт побери, Китс, как вам удалось разузнать такое?» — спросил Ким, не понимая, что это может дать им с практической точки зрения. «А вот как?» С этими словами Китс положил на металлический поднос фотографию. Взглянув на нее, детектив увидела розовую кожу, покрытую какими-то выростами. «Это остроконечная кандилома», — пояснил Китс. «ВПЧ». Вирус папилломы человека. Примечание. Разновидность кандилом. Представляет собой маленькие выросты телесного цвета, которые могут появляться на половых органах, вокруг заднего прохода, иногда во рту. Как правило, они обусловлены вирусной инфекцией, вызываемой возбудителем вирусом папилломы человека, ВПЧ. Штука неприятная, очень болезненная и легко передается половым путем. Какое-то время Ким переваривала информацию, пытаясь представить себе образованную леди средних лет, хорошо одетую, хорошо выглядящую и при этом сексуально озабоченную. «И это еще не все», — продолжил патологоанатом, выкладывая на стол еще 2 фотографии. Ким протянула руку, положила фотографии рядом, а потом перемешала их, не понимая, на что она сейчас смотрит. «Руки», — предупредил ее Китс, и вновь ударил по пальцам линейкой. «Китс, клянусь, еще один раз, и я...» «Перед вами...» — эксперт указал линейкой на первое фото. «Уголки рта Белинды, снятые с большим увеличением. Вот эти места...» Он указал линейкой на то место, где его собственная верхняя губа соединялась с нижней. «Вы можете видеть крохотные разрывы на коже с обеих сторон. А вот это...» Тут он повернул второе фото, так, чтобы инспектору было виднее. Следы возле ее ушей, старательно замазанные косметикой. Ким в недоумении покачала головой. это следы кляпа с шариком, инспектор. Обычно он ассоциируется с садомазохизмом. Шарик берут в рот, а кожаную ленту закрепляют на затылке. И все-таки я не понимаю. Брайант, найди для нее в Гугле соответствующую статью, хорошо? Сержант достал свой смартфон, нажал несколько кнопок и показал Ким экран. «А, понятно», — сказала она, искренне не понимая, как подобный предмет может усилить сексуальное наслаждение. «Китс, а откуда вы сами, черт побери?» «Работа у меня такая, инспектор». «Получается, что наша жертва не только уважала секс, но и любила сексуальные игры». «И мне кажется, стоит выяснить, с кем она в них играла», — заметил Брайант. «Таким образом, возможно, мы найдем нашего...» «С сексом это никак не связано», — заявила Ким, обходя стол и предусмотрительно спрятав руки в карманы. «Послушай, командир...» — сержант недоверчиво посмотрел на нее. «Эта женщина всегда имела при себе запас презервативов. У нее болезнь, передающаяся половым путем, и она любительница сексуальных игр». «Вот именно...» Она действительно сексуально активна, чего не скажешь об убийце. Но, может быть, это как-то связано с сексуальными игрищами, во время которых что-то пошло не так? Не сдавался сержант. Нет никаких признаков того, что убийство сексуально мотивировано. Ким упрямо покачала головой. Половой контакт отсутствует. Но для того, чтобы убийство было сексуально мотивировано, половой контакт вовсе не обязателен, возразил Брайант. «Согласна. Но ее одежда не тронута, и половые органы не повреждены. С нее ничего не сняли, ее нигде не трогали. А следы на шее находятся в таком месте, где их можно оставить, не трогая одежду». «А что, если она наградила этой болезнью партнера, у которого это не вызвало восторга?» «Но и в этом случае речи о сексуальной мотивации нет», — заметила Ким. «Основной мотив здесь — месть». «Вся надежда на тебя». Брайант обернулся к Китсу. Патологоанатом похлопал себя линейкой по подбородку. «Прости, но хоть я и потрясен этим фактом, мне придется в данном случае согласиться с твоим боссом. Да простит меня Бог». Китс поднял глаза к потолку и продолжил. «По моему опыту, сексуально мотивированные убийства трудно спутать с какими-нибудь другими. Обычно жертвы снимают одежду, часто рвут ее, половые органы хорошо видны и часто повреждены, а в некоторых случаях полностью удалены. Это данность. Это то, на что убийца хочет обратить твое внимание в первую очередь, и неважно, по какой причине. Это может быть фетиш или что-то другое, но они должны быть ясно видны как некий символ, как послание всем остальным». Было видно, что Брайант все еще не согласен с ними, и Ким догадывалась, почему. «Ее возраст путает тебе все карты», — сказала она, глядя на сержанта через стол. «И не говори. Если б перед нами лежала женщина лет 20-30, ты воспринял бы ее половую жизнь как нечто естественное. Но она гораздо старше, и для тебя ее половая жизнь выходит на первый план. Мол, если женщине за 60, и она любит извращенный секс, то это единственная причина, по которой ее могут убить». «Китс, и ты тоже согласен с этой хренью?» — взмолился Брайант. «Я лучше промолчу», — патологоанатом покачал головой. «Дважды в течение дня признать правоту твоего босса — это слишком даже для меня. Кроме того, хотя я и обожаю смотреть, как во время спора вы готовы вцепиться друг другу в глотки, у меня есть и другие дела, так что...» «Благодарю, Китс». Ким направилась к двери, размышляя над тем, что только что узнала. «Не так быстро, инспектор!» «Не буду скрывать, мне очень хочется, чтобы вы исчезли, но я еще не сообщил вам тот ответ, ради которого пригласил сюда». «На вопрос?» «О 47 повреждениях на кисти левой руки». «И?» — поторопил его инспектор. «А мне казалось, что теперь для вас это должно быть кристально ясно», — ответил патологоанатом с хитрой улыбкой. Неожиданно все встало на свои места. «Линейка», — уточнила детектив, потирая левую руку. «Когда-то косточки на левой кисти нашей жертвы постоянно подвергались воздействию острого металлического предмета». Глава 23. Пен затаил дыхание, когда Ирина Нариева прошла вперед для дачи свидетельских показаний. По пути она одаривала всех сидящих презрительными косыми взглядами. И опять он не мог не обратить внимания на то, насколько разительно ее внешний вид сейчас отличается от тех двух раз, когда ему приходилось встречаться с ней раньше. С лицом, застывшим в постоянной хмурой гримасе, она всегда напоминала ему дикое животное, готовое в любую минуту броситься на свою жертву. Сегодня волосы были уложены лучше, косметика наложена более старательно, украшения подобраны с большей тщательностью. Но враждебное выражение лица осталось прежним. Пен внимательно следил за тем, как Ирина приносила присягу, и вдруг понял, что за все это время она ни разу не взглянула на своего мужа. Представитель защиты встал и улыбнулся свидетельнице, которая ответила ему такой же улыбкой. «Миссис Нариева, насколько известно суду, вы выступаете в качестве свидетеля обвинения на заседании, на котором рассматривается причастность вашего супруга к убийству». И опять она не взглянула в направлении мужа и предпочла промолчать. Очевидно, ей посоветовали поступать так до тех пор, пока к ней не обратятся с прямым вопросом. Хорошо зная ее, Пен мог только гадать, как долго она сможет придерживаться этой тактики. «Ранее вы засвидетельствовали, что 26 октября прошлого года вашего супруга не было дома. Это так?» «Да». «Вы также сказали, что не имеете понятия о том, где он провел тот вечер». «Правильно. Я уже...» Обвинитель покачал головой, и она резко замолчала, хотя истинная Ирина Нариева уже была готова вырваться на свободу. «И насколько вы помните, эти сведения правдивы и соответствуют действительности». Пен расслабился. Такого свидетеля можно не бояться. Каждый раз, когда Ирина будет отвечать на вопрос, присяжные будут слышать лишь то, что она подтверждает свои прежние показания. «Я уже говорила. Просто отвечайте на вопрос, миссис Нариева». Мягкое замечание защитника заставило глаза женщины гневно вспыхнуть. «Вы показали, что он ушел из дома около 9 часов вечера и возвратился около 11. «Но я же уже это говорила». «Действительно говорили», — согласился адвокат. «Но к этому мы еще вернемся». Неожиданно Пен понял, к чему ведет защита, однако не знал, насколько опасно это может оказаться для всех них. Что-то подсказывало ему, что все сведется к оценке того, насколько данный свидетель заслуживает доверия, и это его напрягало. Судя по напряженным лицам коллег, они испытывали то же самое. «А еще вы вспомнили, что он не прошел прямо в дом, а вначале заглянул в сад». «Да, этот сукин сын...» «Черт побери!» Джин вырвался на свободу. «Но вы не знаете наверняка, что делал ваш супруг в саду, не так ли?» «Он прятал эту гребаную...» «Миссис Нариева, вы действительно видели, как ваш супруг что-то прятал в саду?» Обратился к ней защитник. Пен видел, как обвинение облегченно вздыхало всякий раз, когда защитник или перебивал свидетельницу, или прекращал ее выпады. От этого они расслаблялись, не понимая, что защитник делает это намеренно, надеясь, что все эти насмешки и остановки только все больше и больше выводят свидетельницу из себя. Он расставлял ей ловушку, в которую она с удовольствием засовывала свою голову, после чего собирался воспользоваться этим по полной программе. Когда адвокат будет готов и когда она будет грызть у дела, сгорая от желания высказаться, все барьеры будут сняты. Пен это хорошо понимал, но ничего не мог с этим поделать. «Итак, вы сказали полиции, что он что-то спрятал в саду, а потом прошел прямо в ванную и стал мыться. Так?» «Да, этот сукин сын прошел и смыл кровь». «И вы это видели?» «Я имею в виду кровь». «Ну, нет, но...» «То есть он вполне мог пройти прямо в ванную, потому что ему очень хотелось в туалет». «Ни в коем случае, он...» «Но теоретически он мог это сделать». «Нет, потому что...» «И вы уверены, что это было в 11 вечера?» «Я посмотрела на...» «А не в 10:45. «Твою мать, я же сказала, или в 10:40. Я отвечаю за...» «А почему вы решили, что это не произошло в 10:35?» Я еще в состоянии отличить. И вы хорошо все это помните? Возражаю, Ваша честь, — подал голос один из обвинителей. По мнению Пена, он опоздал с этим секунд на 40. Хотя сержант понимал, что обвинение дает свидетельнице время собраться и взять себя в руки, чтобы не говорить вещей, о которых она потом пожалеет. «Возражение принято», — провозгласил судья и бросил на защитника предостерегающий взгляд, который последний принял к сведению. «То есть вы уверены, что хорошо помните все, что произошло в тот вечер?» «Конечно», — прорычала миссис Нариева. «И вы ни в чем не сомневаетесь?» «Нет». Это прозвучало как плевок. «Тогда прошу вас, не сочтите за труд и объясните суду, почему в ваших первых показаниях, тех, что вы дали непосредственно после происшествия, вы утверждали, что ваш супруг весь вечер провел дома?» «Тогда я немного запуталась», — свидетельница покраснела. Большинство присяжных нахмурились, но больше ничем не выказали свое отношение к услышанному. «Запутались в датах, во времени или в том, где находился ваш супруг? Можно поточнее, миссис Нариева?» «Ну да, то есть нет, я хочу...» «Через 4 дня после убийства Девлина Капура вы показали, что в момент убийства ваш супруг был с вами. Так или нет?» «Я перепутала даты, не могла вспомнить». «Ах, вот как. То есть точно вы ничего не помнили, однако обеспечили своему супругу алиби. Тогда я думала, что он был дома». Теперь покраснело не только лицо свидетельницы, но и ее шея и грудь. «Ах, вы так думали! То есть на вашу память нельзя положиться?» «Нет, сейчас я все вспомнила, он...» «Сейчас, по прошествии 4 месяцев, вы помните тот вечер лучше, чем через 4 дня после происшествия?» «Да, лучше», — огрызнулась свидетельница, и защитный невроз заставил ее кожу побледнеть. «Значит ли это, что у вас нет никаких скрытых причин менять ваши показания?» «С какой стати?» «И в промежутке между этими 2 вашими показаниями не произошло ничего экстраординарного?» Женщина покачала головой, как будто не доверяла больше своему голосу. «Я прошу вас ответить на мой вопрос». «Ничего не произошло». «Никаких ссор?» «Нет». «Может быть, вы подрались?» «Я уже все сказала». «Прошу прощения, миссис Нариева, но вынужден указать вам на то, что ваша память вновь подводит вас, или же по причинам, известным только вам одной, вы предпочитаете лжесвидетельствовать». «Я говорю правду. Это он убил. Я точно знаю». «И вновь я вынужден заявить вам, миссис Нариева, что вы по каким-то причинам беззастенчиво лжете суду». «Это он лжет, а вовсе не я», — взвизгнула свидетельница, указывая пальцем на своего мужа и впервые повернувшись к нему лицом. «Этот кобель лгал мне все эти гребаные годы!» Она не спускала глаз мужа, глаза ее наполнились ненавистью, и казалось, что с языка у нее капает яд. «Я твою мать! Тебя ненавижу! Чтоб ты горел в аду, кобель гребаный!» Пен наконец выдохнул. Только сейчас он понял, что во время всего этого диалога сидел, затаив дыхание. Все закончилось, и в зале заседаний повисла тишина. Сержанту не надо было смотреть на обвинение, защиту или присяжных, чтобы понять, какое впечатление все это произвело на них. Удар был нанесен прямо в солнечное сплетение. Глава 24. Колледж Хейлсвина открылся в 1966 году в одном большом здании. В начале 80-х к нему были пристроены 4 дополнительных блока, а позже в кампусе выросли еще 8 зданий, в которых теперь располагались факультеты музыки и исполнительского искусства, изучение средств массовой информации, биологии и ветеринарии, информационно-коммуникационных технологий и спортивной медицины и физической культуры. Кроме того, в Кумпсвуде был открыт научно-технический центр, а возле развязки в Шенстоне – центр по подготовке парикмахеров и стилистов. «У тебя нет ощущения, что мы делаем что-то не то?» — спросил Брайант, когда еще один из сотрудников прошел мимо, бросая на них косые взгляды. Ким никогда не нравилось сидеть под директорскими дверями, и она радовалась, что осенний семестр еще не начался, и им удалось избежать сотен праздных зевак в лице обучающейся молодежи. Приехали они за 5 минут до встречи с Фелицией Астер, директором колледжа. Она была назначена на 10 утра. Судя по всему, женщина решила выдержать договоренность с точностью до минуты, как будто они приехали не для того, чтобы разыскать убийцу. Ким встала и стала прохаживаться вдоль стеклянной стены, отделявшей административный отдел от коридора. Было видно, что в связи с тем, что учеба еще не началась, не все столы в помещении были заняты, а те 5 женщин, которые находились внутри, работали, уставившись в экраны компьютеров, и почти не разговаривали. Все, за исключением одной. «Интересно, что у нее может быть важнее, чем встреча с нами?» — возмутился Брайант. Секретарша уже успела сообщить миссис Астер, что они прибыли. Ким еще раз прошлась вдоль стены, стараясь не заглядывать внутрь. Пара голов поднялась и проводила ее взглядами, но инспектора интересовала только женщина, сидевшая в глубине помещения. Она отличалась от всех остальных по нескольким причинам. Прежде всего, она была лет на 20 старше. Далее, ее блузка с рюшами и сильно накрашенное лицо составляли резкий контраст с джинсами и майками, в которые были одеты остальные сотрудницы. Кроме того, на ней единственной были наушники. «Старая школа», — поняла Ким. «Сейчас, с развитием технологий распознавания голоса, мало кто умел печатать с наушников, а искусство стенографии вообще перестало существовать. Но вовсе не поэтому Стоун обратила внимание на эту женщину. За все время, что инспектор за ней наблюдала, женщина печатала, ни разу не прикоснувшись к ножной педали». Примечание. При печати с наушников машинистка, дотронувшись до ножной педали, может остановить пленку. То, что женщина ножной педалью не пользуется, может свидетельствовать о том, что она лишь притворяется печатающей. «Командир, какого?» «Тихо, я в свободном поиске». «Это перед стеклянной-то стеной?» Тут Ким подошла к стене и постучала по ней. Женщина, сидевшая ближе всего, чуть не подпрыгнула от неожиданности и бросила на детектива быстрый взгляд. Стоун, не обратив на это никакого внимания, указала на женщину в глубине комнаты. Наконец пожилая женщина оторвалась от экрана компьютера, и Ким знаком попросила ее подойти. Женщина сняла наушники и подошла к стене. Инспектор показала на дверь. «Командир, что, черт побери, ты делаешь?» — поинтересовался Брайант, пока женщина пробиралась между столами, чтобы добраться до двери. Она вопросительно посмотрела на Ким, и та предъявила ей свое удостоверение. После этого представилась и представила Брайанта. «Ида Линкольн», — назвала свое имя женщина, переступая с ноги на ногу. «Миссис Линкольн, мы расследуем убийство Белинды Эванс. Вы хорошо ее знали?» Было похоже на то, что Ида была единственной, кто не мог сконцентрироваться на работе. Глаза женщины наполнились слезами. «Нам рассказали все вчера вечером. Просто никак не могу к этому привыкнуть. Я знаю, что она у нас уже не работает, но то, что она ушла... То есть, я хочу сказать, ушла по-настоящему. Это просто...» Ида замолчала и достала из рукава носовой платок. Несколько мгновений Ким молчала. «Вы были близки?» «Я бы так не сказала, но у нас было много общего». Женщина взглянула на своих коллег. «Мы обе чувствовали себя старыми кошелками среди этой молодежи». Ким никак не ожидала услышать подобное из уст пожилой дамы. «Иногда нам казалось, что люди в офисе говорят на каком-то иностранном языке. Ни я, ни она не были специалистами в области современных технологий. Мы не понимали все эти постоянные разговоры о социальных сетях. В конце концов, если мне нужно увидеть милого котенка, то я пойду и куплю его. Мы с ней часто обсуждали книги. Не знаю, известно ли вам, что она была очень образованной женщиной. Спорить с ней было очень трудно». «Это почему?» — спросила Ким, подумав, что, может быть, Белинда была подвержена вспышкам гнева или агрессии. потому что она всегда могла привести факты в доказательство своего мнения. Она была очень умна. «А вне работы вы встречались?» — поинтересовалась Ким, заметив, что на руке женщины нет обручального кольца. «Эти две дамы вполне могли проводить время вместе». «Иногда мы встречались по вечерам, чтобы выпить. Естественно, пили безалкогольные напитки, ведь Белинда была трезвенницей. Недавно мы обсуждали документальный фильм, посвященный африканским погребальным обрядам, но так ни до чего и не дошли». «Почему?» «За время нашей встречи ее сестра позвонила 10 раз. Было видно, что Белинду это раздражало, но телефон она не выключила. В конце концов, я предпочла уйти, поняв, что моя кошка явно уделит мне гораздо больше времени и внимания. То есть кошки у меня нет, но вы меня понимаете. Хотя все это выглядело более чем странно». Женщина посмотрела куда-то вверх и влево. Примечание. Считается, что если собеседник смотрит вверх и влево, то он искренне пытается вспомнить всю правду. «А почему странно?» — уточнила Ким. Она любила странности. Странное — это эквивалент необычного, а все, что необычно, может превратиться в улику. Я готова была поклясться, что в тот момент видела ее сестру на парковке рядом с кафе. Но ведь в этом нет никакого смысла. Правда? А Белинде вы об этом сказали? Нет, не стала. А утром я уже была уверена, что ошиблась. Ким же, в свою очередь, не была в этом уверена. «И на этом ваша дружба закончилась?» — спросила она. «Где-то через неделю после этого». Ида покачала головой. «Белинда пригласила меня выпить кофе после работы. Однако перед самым концом рабочего дня ее сестра очень вовремя упала. То есть я не хочу сказать...» «Офицеры, я готова вас принять!» — раздался голос у них за спиной. Ким не слышала, как открылась дверь в кабинет директора. «Еще минуточку», — ответила инспектор, не поворачивая головы. «Продолжайте, Ида. Вы говорили...» «Да я вроде бы закончила. Просто хотела сказать, что у меня создалось впечатление, что ее сестра не любила, когда Белинда проводила время с кем-то еще». Глава 25. Постучав, Ким вошла в дверь, которая сразу закрылась у нее за спиной. Ей протянула руку полная женщина с очень коротко подстриженными светлыми волосами. Брайант, сделав шаг вперед, пожал руку и представился. Ким проследила за тем, как женщина обошла стол, и подумала, что каблуки даже высотой в 9 сантиметров не делают женщину такой высокой, как ей хотелось бы. «Мы сожалеем о смерти одной из ваших коллег», — начал Брайант, усаживаясь на один из стульев с синей обивкой. На обычном письменном столе перед директрисой стоял открытый лэптоп. Ким заметила, что хотя кабинет был просторен и полон воздуха, его никак нельзя было назвать роскошным. Мебель собрана сбору по сосенке. По-видимому, ее перевозили из тех отделов, в которых происходила смена обстановки. «Думаю, вы понимаете, что все мы в шоке. Белинда ушла из колледжа всего несколько месяцев назад, хотя мы и умоляли ее остаться». «Умоляли?» — переспросил Брайант. Ким с удовольствием предоставила сержанту вести беседу, пока сама отходила от возмущения, что их заставили ждать в приемной. Правда, Ида успешно заполнила это свободное время. И хотя рассказала она не так много, из ее слов можно было понять, что Белинда старалась вести замкнутый образ жизни. Было видно, что Ида ничего не знает о сексуальных предпочтениях своей подруги и, вполне возможно, не поверила бы им, если бы они все ей рассказали. Гораздо интереснее было то, что им удалось узнать о сестре, которая была жива. Если сестры так ненавидели друг друга, откуда взялась эта погруженность в жизнь родственницы? «Конечно, мы просили ее остаться», — ответила Фелиция Астер, полностью переключившись на сержанта. Она была одним из самых популярных преподавателей. Лишь на ее лекциях люди стояли в проходах. «На то были какие-то особые причины?» — поинтересовался Брайант. «Обычно курс по детской психологии сам по себе достаточно популярен. Большую роль в этом играет профессионализм. так же, как в консультировании, преподавании, социальной работе, да и в полиции тоже, но лекции Белинды пользовались особым спросом. Брайант, промолчав, кивком попросил ее продолжать. Она не преподавала свой предмет, она жила им. У меня правило. Раз в год я посещаю лекции всех своих преподавателей. Так вот, на ее лекциях атмосфера была наэлектризована от обилия информации. Ее познания в области детской психологии, особенно в том, что касалось жестокого обращения... «Продолжайте», — Ким подалась вперед. Белинда была специалистом в области отдаленных последствий жестокого обращения с детьми в самом раннем возрасте. Повернувшись к Ким, Фелиция подняла глаза вверх и печально улыбнулась. На одной из ее лекций меня заинтересовал один из примеров, который она привела. Белинда говорила о мальчике, с которым она встретилась, когда ему было 9 лет. Бедняжка провел большую часть своей жизни в крохотной комнатенке. Кормили его один раз в день, и почти все время он сидел в темноте, ни с кем не общался, ни о какой любви и речи не шло. При этом дверь в комнату была не заперта, и никто не приковывал его к батарее. Его просто запрограммировали на то, что он никогда не сможет уйти. Родили его 2 зависимых. «Наркоманов?» — предположил Брайант. «Алкоголиков?» — в свою очередь уточнила Ким. Фелиция отрицательно покачала головой. Родители были игроманами. Все свое время они проводили перед экраном игровой приставки, подключенной к сети. Женщина вообще не догадывалась, что беременна до самого момента рождения малыша. Они не знали, что с ним делать, и поместили его в свободной комнате, а сами стали изучать видео с Ютуба, касающиеся кормления новорожденных. «Вы шутите?» — не поверил сержант, хотя Ким смутно помнила, что читала в газетах о чем-то подобном. «Вовсе нет. Жизнь для этих двоих шла своим чередом. Раз в день они кормили ребенка, меняли ему подгузники, а выяснилось все только после того, как городская администрация настояла на осмотре их бойлера, потому что в соседнем доме подобный же бойлер взорвался». «И чем же это закончилось?» Соседи были в шоке. Родителей посадили, а мальчика отправили в детский дом. «А дальше?» «А дальше, офицеры, вы можете понять, почему лекции Белинды были столь увлекательны. Она заставляла студентов сопереживать, рассказывала о реальных детях, непридуманных ситуациях, о людях, с которыми встречалась и общалась». «А с мальчиком-то что?» — настаивал сержант. «Маловероятно, что он покинет специальное учреждение до конца своей жизни. Белинда объяснила, что та обработка, которой мальчик подвергался в течение 9 лет, полностью разрушила его способность любить, доверять и общаться. Он не переносит, когда до него дотрагиваются. Даже если кто-то коснется его мимоходом, это вызывает истерику. Он никогда ничему не учился и, соответственно, оказался в мире, который никто, кроме него, не может понять». «Какой кошмар!» — прошептал Брайант. Ким согласилась с ним, хотя не понаслышке знала о том зле, которое могут причинить родители. И тут ей в голову пришла мысль. «Но ведь Белинда была преподавателем, лектором, а не практикующим психологом. Откуда она узнавала о подобных детях?» «Она их изучала, инспектор. Любая возможность встретиться с проблемным или ущемленным ребенком была для нее подарком судьбы. Она никогда не прекращала изучать эти отдаленные последствия». Что-то здесь было не так, но что именно, Ким не могла определить. Сам факт того, что женщина встречалась с проблемными, пережившими насилие детьми, изучала их и их страдания, не будучи при этом практикующим врачом и не имея возможности как-то помочь им. «Нам кажется, что Белинда собиралась куда-то поехать. Не знаете, куда именно?» — задал вопрос Брайант. «Насколько я знаю, она редко брала отпуск или отгулы». Фелиция пожала плечами. «Так что если она куда-то собиралась, то, скорее всего, для того, чтобы расширить свои познания». «Что ж, благодарю вас». Ким встала. «Вы не подскажете, как нам разыскать Чарльза Бланта?» «Конечно. А почему он вас интересует?» потому что, по нашему мнению, он был последним любовником Белинды». «Вы в этом уверены?» Женщина даже не старалась скрыть свой шок. «Мы так считаем», — повторила Ким, поняв, что Белинда умудрилась сохранить свои отношения в тайне от всех. О них ничего не знали ни ее подруга, ни ее начальница. А вот сестра, которую она не любила, знала. С каждым мгновением их отношения казались все более и более странными. «Мне кажется, вы ошибаетесь, но я сама провожу вас к мистеру Бланту». Ким последовала за женщиной, размышляя над тем, что ждет их впереди. Глава 26. «И какого черта все это значит?» — прошипела Лин, когда они выходили из зала суда. Судья принес свои извинения присяжным и теперь общался с представителями защиты и обвинения наедине. Пен не представлял, что может произойти в дальнейшем. «Брось, Лин, мы же все ждали, что защита ее слегка вздрючит», — заметил Дук, доставая телефон. Женщина в своих показаниях развернулась на 180 градусов. «И хотя все мы уверены, что во второй раз она сказала правду, ты же понимаешь, что присяжные могут...» «Не будь идиотом, Дук!» В голосе Лин послышалось раздражение. «Все это я ожидала. Но что это за обманы, о которых она визжала? И как связаны с ними эти изменения в ее показаниях?» «А это не важно», — Дук улыбнулся. «Присяжные просто не смогут по щелчку забыть историю об испачканной кровью майке. На основании ее показаний мы получили ордер, и именно тогда обнаружили эту майку в сарае. А кровь Дева Капура на одежде убийцы — это улика железобетонная. Согласна?» В словах Дуга был определенный смысл. Судебная экспертиза намертво привязала обвиняемого к совершенному преступлению. Но Пену уже приходилось видеть, как присяжные игнорировали данные экспертизы в тех случаях, когда им казалось, что показания свидетеля не заслуживают доверия. Ведь так терялось их доверие к полиции, вера в представленные доказательства и во все происходящее в зале. Для того, чтобы обвинить человека в убийстве, требовались стальные нервы и непотопляемые улики. Присяжные предпочитали придерживаться концепции вне всяких разумных сомнений. Примечание. Существующий правовой стандарт доказательств, необходимый для подтверждения обвинительного приговора в большинстве состязательных правовых систем. Это означает, что для того, чтобы обвиняемый был признан виновным, аргументация, представленная обвинением, должна быть достаточной для устранения любых разумных сомнений в сознании присяжных в том, что подсудимый виновен в преступлении, в котором его обвиняют. Поэтому они и не желали становиться виновниками необратимых изменений в жизни обвиняемых, что для любого зрителя шоу «Создание убийцы» на Netflix само по себе выглядело двойным стандартом. Примечание. Американский документальный телесериал о реальных преступлениях, написанный и снятый режиссерами Лаурой Рикарди и Мойрой Демос. К сожалению, присяжные не имели возможности вынести вердикт, не уверены, что мы можем признать виновным данного человека. «Будем надеяться, что все будет в порядке», — сказала Лин, массируя себе руки. «Приговор вынесут обвинительный, и все мы сможем вернуться к работе». «А я, например, не против того, что мне платят за то, что я весь день заседаю в суде», — заметил Дук. «Все равно, что подметать деньги с пола». «Боже, Дук, как ты можешь?» — притворно возмутилась Лин, продолжая улыбаться. «Дук есть Дук, и ничего с этим не поделаешь». «Сэр, у вас что?» «А вот и наш мистер Капур», — сказал Пен, отходя в сторону. «Что-то идет не так?» — негромко спросил мужчина. «Вовсе нет, все в порядке», — сержант покачал головой. «Просто судья решил, что и защита, и обвинение нуждаются в том, чтобы их слегка привели в чувство. Обвинение должно было лучше подготовить своего свидетеля, а защите не следовало постоянно ее подкалывать. Через пару минут судья закончит, и заседание продолжится». Пен увидел, как Лин поднесла мобильный к уху. «Я найду вас после заседания, и тогда мы поговорим более предметно. Хорошо?» Мистер Капур согласно кивнул, и Пен вновь присоединился к своим бывшим коллегам. «Все в порядке?» Лин пожала плечами. По ее лицу было видно, что она нервничает. «Пока не знаю, но босс, если не забыл, его зовут Трэвис, Хочет, чтобы мы вернулись в управление. И немедленно. А еще он сказал, что тебя это тоже касается. Глава 27. Стейси отодвинула от себя список телефонных звонков Белинды, который теперь напоминал радугу. Используя маркеры различного цвета, она выделила практически все номера в списке, и теперь преобладающим цветом был желтый. Им она помечала разговоры Белинды с сестрой. Констебль покачала головой. Она никогда ни с кем не говорила так часто в течение дня. Никогда в жизни, не говоря уже о том, что это повторялось изо дня в день. Голубым цветом констебль отметила звонки, которые она посчитала безобидными. В основном это были спам и всякий маркетинговый мусор. Розовым цветом были отмечены звонки, сделанные и полученные по поводу всяких услуг. Парикмахерская, маникюрный салон, визит к ортопеду, вызов такси и 12-минутная беседа с провайдером интернета. Теперь у нее остались только 3 звонка. 2 исходящих и 1 входящий. Она позвонила по первому. Это оказался мобильный номер, сразу переключающийся на голосовую почту. Приветственная запись на пленке была стандартная, поэтому определить, кому этот номер принадлежит, было невозможно. Стейси сделала возле номера пометку карандашом и перешла к следующему. Это был стационарный номер. Телефон звонил до тех пор, пока автоматика не отключила его. И вновь Стейси отметила его карандашом как номер, по которому она еще не дозвонилась. Теперь она набрала номер, с которого Белинде звонили утром в день смерти. Это была стационарная линия. Констебль терпеливо ждала ответа, услышав который, сильно удивилась. Глава 28. Когда Фелиция показала им Чарльза Бланта, Ким мгновенно поняла причину ее сомнений относительно романтических отношений между ним и Белиндой. Раскритиковав Брайанта за то, что он любит делать выводы, не имея к тому никаких оснований, она сама совершила ту же ошибку. Мужчина ничуть не напоминал тот образ, который она себе нарисовала. Фелиция пересекла спортивный зал, направляясь к атлетического вида мужчине лет 45. На его висках кое-где проглядывала седина. Открытое лицо было приятным, и вся фигура мужчины была окружена аурой здоровья и хорошей физической формы. Одет он был в тренировочные штаны цвета хаки и простую белую футболку, открывающую поросшие черными волосами руки, на одной из которых были надеты спортивные часы. «Это Чарльз Блант, который ведет у нас занятия по спортивной науке для тех, кто готовится получить национальный диплом о высшем образовании». Примечание. Академическая квалификация в Англии и некоторых других англоговорящих странах, диплом, получаемый в колледже, дает право на поступление в 95% высших учебных заведений Великобритании. Он эквивалентен первым 2 годам бакалавриата. «И не только это», — представила мужчину директор, дотронувшись до его руки. Блант улыбнулся, и Фелиция продолжила. «Эти офицеры полиции хотели бы поговорить с вами о Белинде». Мужчина, кивнув, посмотрел на директора колледжа, которая, по-видимому, ждала начала разговора. Было ясно, что Фелиция Астер хочет знать обо всем, что происходит в ее колледже. «Благодарю вас, миссис Астер. Дальше мы сами», — приятным голосом произнесла Ким и подождала, пока женщина отойдет. Она заметила восхищенное выражение на лице Бланта, следящего за уходящей директрисой. «Приятная женщина», — заметила Стоун. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил Блант, пропустив ее замечание мимо ушей. Несколько мгновений инспектор изучающе смотрела на него. «Я все пытаюсь придумать какой-то интеллигентный способ спросить вас об этом, но пошло оно все к черту. Вы спали с Белиндой Эванс?» «Не в последнее время», — мужчина откровенно улыбнулся. «Но в прошлом — да». Он даже не попытался скрыть этот факт. «Мне неприятно об этом спрашивать, но...» «Вы хотите узнать, почему?» — предположил Блант, избавляя Ким от необходимости задавать скользкие вопросы. «Я не хотела бы показаться вам грубой», — инспектор кивнула. «Но обычно говорят о разнице в возрасте между мужчиной и женщиной, а не наоборот. То есть я не хочу сказать, что в этом есть что-то неправильное». «Прошу вас, инспектор, не надо». Блант поднял обе руки, как бы защищаясь. «Я вас прекрасно понимаю, и ваш вопрос меня ничуть не обидел». «Вы держали ваши отношения в секрете?» — поинтересовалась Ким. «Может быть, он стыдился этих отношений?» «Только от нее». Блант кивнул на дверь, в которую вышла Фелиция. «Она любит совать нос в чужие дела, вечно придумывает свои правила или меняет чужие под себя». Он склонил голову на бок. «Офицер, я ничуть не стыжусь того, что мы проводили время вместе, и мне действительно жаль, что она умерла». В его голосе слышалось сожаление. Блант подошел к матам, лежавшим в углу комнаты, и взгромоздился на них. «А как у вас это началось?» — спросил Брайант, когда они с Ким устроились напротив. «Если нам будет позволено поинтересоваться». «Можно подумать, что я могу этого не позволить». Блант слабо улыбнулся, посмотрев в сторону Ким. «Все началось на рождественской вечеринке в прошлом году. Мы оба искали в буфете продукты без пшеницы. Разговорились, да так и не смогли остановиться. Потом встретились в перерыве между занятиями выпить чашечку кофе и опять не могли наговориться». «А что вас так привлекло в ней?» «Ее ум, инспектор». «Поверьте, не все отношения начинаются только из-за взаимного физического влечения. По крайней мере, для меня. Я и раньше уже встречался с женщинами старше меня. Но вы должны понять, что Белинда была не просто еще одной женщиной. Она была самой умной из тех, с кем мне приходилось сталкиваться в жизни. Она была уверенной в себе женщиной и в то же время иногда вела себя совсем по-детски. Будучи отличной пианисткой, она могла играть часами, но не очень сложные сочинения. Например, веселые жизнерадостные песенки, а потом начинала сама себе аплодировать. «На мой взгляд, это выглядит немного странно», — негромко заметил Брайант, высказав вслух мысли Ким. «Но только не для меня», — Блант покачал головой. «Я наслаждался каждой минутой, проведенной вместе с ней». «А кто был инициатором разрыва?» Ким услышала в его голосе нотки восхищения и сожаления. «Я. Но не потому, о чем вы можете подумать». «Продолжайте», — попросил инспектор. «Я хочу сказать, что это не имело никакого отношения к сексу и к тому подобным отношениям. По крайней мере, опять-таки, не для меня. Конечно, секс был частью нашей жизни, но мне просто нравилось быть с ней. А вот для нее секс становился все важнее». Мужчина слегка покраснел. Ким была благодарна ему за откровенность, но заметила, что этот разговор становится для мужчины все сложнее и сложнее, а ведь она еще не перешла к самым трудным вопросам. «Мне неудобно, но мы должны спросить». «Я все понимаю. Белинда стала более требовательной во всем, что касалось секса. Она хотела чего-то нового, будь то игрушки, необычные места, сценарии, иногда жесткие. А мне это не очень нравилось. Она настаивала и, в конце концов, не оставила мне выбора». Ким понимала, что с этим партнером Белинде очень повезло. Ведь он производил впечатление достойного, внимательного мужчины, которого искренне влекло к ней. И все-таки ей этого оказалось мало. Для нее это было способом уйти от действительности, навязчивым желанием, которое было сильнее любви, а меня это совсем не интересовало. «Но вы ее любили?» «О да, я любил ее, офицер. Тогда я вынуждена задать вам следующий вопрос, хотя мне очень не хочется этого делать». Ким вспомнила фотографии, показанные ей Китсом. «Меня это удивляет, принимая во внимание то, что я уже успел рассказать вам о нашей интимной жизни. Но вперед...» «Белинда ничем не заражала вас? Или, может быть, вы ее?» Шок, с которым Блант посмотрел на нее, был лучшим ответом. «Конечно, нет», — ответил мужчина. «Вы что хотите сказать?» «Боюсь, что да», — Ким кивнула. «И, судя по всему, она собиралась продолжать эти игры». Блант покачал головой и огляделся вокруг. Стоун чувствовала, что они и так уже достаточно оттоптались на теме их взаимоотношений, но у нее были еще вопросы. «Вы встречали ее сестру?» «Всего несколько раз, но и этого было достаточно». «Почему?» — спросил Брайант, пытаясь усесться поудобнее. «Она была какая-то странная. Обе они становились странными, когда оказывались вместе. Белинда рядом с ней превращалась в совершенно другого человека. «А поподробнее можно?» — спросила Ким, вспомнив о том, что им рассказала Ида. Создавалось впечатление, что они не выносят друг друга, спорили по любому поводу, ни в чем друг с другом не соглашались и в то же время не могли расстаться. Помню, как один раз они заспорили по поводу рецепта чизкейка их матери. Все кончилось тем, что Белинда буквально силой вышвырнула сестру из своего дома, а уже через 2 минуты бегала по комнате и волновалась, все ли с ней в порядке. Она позвонила ей, и они продолжали спорить до тех пор, пока Вероника не добралась до дома, а потом, убедившись, что с сестрой все в порядке, Белинда бросила трубку. При этом они никак не взаимодействовали друг с другом, но считали это совершенно нормальным. «Вероника когда-нибудь пыталась помешать вашим отношениям с Белиндой?» — спросил инспектор. «Намеренно, думаю, нет», — ответил мужчина, подумав. «Хотя ее присутствие все время ощущалось благодаря тому, что они постоянно тесно общались, но она никогда не пыталась встать между нами». А вдруг Вероника считала, что платонические отношения с женщиной, похожей на Иду, угрожают ей больше, чем сексуальная связь ее сестры с Чарльзом? «Белинда когда-нибудь обсуждала с вами свое детство?» — поинтересовался Брайант. «Никогда», — Чарльз покачал головой. «Истоки отношений двух сестер надо искать именно в их детстве». «Ну и последнее. Где вы находились в понедельник вечером? Мы обязаны задать вам этот вопрос». «Конечно. Я был в пабе «Кок Робин» в Ромсли и участвовал там в викторине вместе со старыми партнерами по футбольной команде. Ушел оттуда примерно без 11:15 вечера. И с радостью сообщу вам их имена». Брайант достал свой блокнот, а Чарльз стал прокручивать список контактов в телефоне и диктовать имена и телефонные номера. Ким встала и протянула ему руку. «Благодарю», — сказала она, когда Блант пожал ее. У него была сухая и прохладная ладонь. «Мы свяжемся с вами, если...» Она замолчала, услышав звук своего телефона. Отойдя в сторону, выслушала отчет констебля. А закончив говорить, вернулась к Бланту. «Прошу прощения, мистер Блант, но, кажется, мы с вами еще не закончили». Глава 29. «Зачем нам сюда?» — спросил Пен, когда они свернули за угол и оказались на Керзон-стрит. Но еще не успели дойти до машины, как их маршрут был изменен. На этот раз с помощью текстового сообщения, поступившего на телефон Дуга. «Понятия не имею. Босс просто...» «Твою ж мать! Это еще что такое?» Через дорогу между двумя фонарными столбами была натянута полицейская лента. За ней стояли 3 патрульные машины, машина скорой помощи и детектив-инспектор Трэвис, говоривший по телефону. Сама улица была тихой, застроенной не слишком дорогими жилыми дуплексами и отдельно стоящими домами, и располагалась в 3 милях на север от Кидерминстера. Не говоря ни слова, Лин припарковала машину, и все они вылезли наружу. Дуг врезался в толпу, Лин с криками «Прошу прощения!» последовала за ним, а Пену осталось только извиняться перед людьми, которых они сметали на своем пути. Он сразу понял, что преступление совершено на территории, относящейся к юрисдикции полиции Западной Мерсии. Чего он не мог понять, так это почему его тоже пригласили сюда. И что, черт возьми, могло быть важнее суда над убийцей? «Командир!» — произнесли они хором, и Пен почувствовал себя, как в старые добрые времена. Трэвис закончил разговор и мрачно уставился на них. «Суд временно приостановлен», — сказал он и показал им свой телефон, как бы подтверждая то, что ему только что сообщили. «Командир?» — повторила Лин. Инспектор посмотрел на 3 окончательно запутавшихся детективов. «За мной!» — приказал он и направился по дорожке, разделявшей 2 отдельно стоявших дома. В конце дорожки обнаружился крутой склон, по которому шла тропинка, проложенная среди разросшихся сорняков. Все вместе они взобрались по тропинке и остановились на вершине склона. Сначала Пен заметил руку, отрезанную на уровне локтя и валявшуюся в футах в 20 от проходившей недалеко железнодорожной колеи. Обрубок был телесного цвета и покрыт темно-красной засохшей кровью. Обрывки кожи создавали впечатление, что обрубок вот-вот уползет. Торчали разорванные сухожилия. За отрезанной рукой виднелась скрученная кровавая масса в остатках светлой одежды. Еще одна такая же куча лежала чуть дальше. Это говорило о том, что беднягу волокло по рельсам футов 70-80. «Твою ж мать!» — вырвалось у Дуга. «Вот именно, Дуг. Всего 7 фрагментов, разбросанных вдоль полотна». Но хотя сама по себе сцена и была ужасна, Пен все еще не мог понять, почему он здесь находится. Если суд над Григорием Нариевым приостановлен, то ему пора возвращаться к своей команде. «А ты посмотри получше», — предложил Трэвис. Пен внимательнее пригляделся к отрезанной руке. Рубашка, обрывок костюма. Неожиданно к горлу подступила тошнота. «Боже, неужели это...» «Именно, Пен. Мы все смотрим на то, что осталось от мистера Декстера Маккана, свидетеля защиты на нашем судебном заседании». С искаженным яростью лицом Трэвис повернулся к ним. «А теперь, ребята, расскажите мне, как вы умудрились все просрать?» Глава 30. Чарльз Блант проводил их в администрацию. Ида подняла на них глаза, и Ким улыбнулась ей. «Лоу может рассказать вам гораздо больше, чем я», — Блант сложил руки на груди. Стоун заметила, что, услышав его голос, все женщины в комнате подняли на него глаза. А еще она поняла, что ни у одной из них, кроме Иды, не было никаких шансов. Никто из них не был старше 35 лет. «Могу я поинтересоваться, что здесь происходит?» — спросила Фелиция Астер, стоявшая в дверном проеме в противоположном конце помещения. «Если вам ничего больше от меня не нужно, я, пожалуй, вернусь к работе», — сказал Чарльз, собираясь уйти. Ким поблагодарила его, а Брайант подошел к директрисе, которая, хотя и улыбалась, судя по всему, была не в восторге от того, что детективы еще не убрались в освояси. «Из этой комнаты Белинде звонили в день убийства, и нам необходимо узнать, кто ей звонил», — объяснила Ким. Фелиция посмотрела на только что закрывшуюся дверь. «Принимая во внимание то, что вы мне только что рассказали, это, на мой взгляд, совершенно очевидно». «А вот мне так не кажется», — возразил инспектор. Чарльз уже подтвердил, что не контактировал с Белиндой в течение последнего месяца. И, принимая во внимание то, что он был с ними честен во всех остальных вопросах, у Ким не было никаких причин не доверять ему. Его алиби они проверят позже вместе с алиби всех остальных присутствующих. Но я с удовольствием выслушаю ваши доводы. В списке телефонных номеров, по которым разговаривала Белинда, был зарегистрирован только основной телефонный номер колледжа, но Ким догадывалась, что в здании существовало добрая сотня добавочных, и все они имели выход на городскую линию. «Все входящие и исходящие звонки проходят через компьютеризированный коммутатор», объяснила Фелиция, щелкнув по экрану компьютера на свободном столе. «Любой звонок в город будет зарегистрирован как сделанный с основного номера, но в здании существует более 300 добавочных номеров». «А теперь скажите, что вы записываете все звонки», — с надеждой произнесла Ким. «Это было бы слишком, инспектор», — директор покачала головой. «Записываются только звонки в коммерческом отделе и на номера спасательных служб. То есть нет никакой возможности узнать, кто звонил». «Я не сказала, что мы вообще не фиксируем звонки, инспектор. Нам ведь хочется быть уверенными, что сотрудники не проводят дни напролет, сидя на телефоне». «Значит?» «Значит, у нас есть программа, которая собирает данные по всем исходящим звонкам. Время, продолжительность, вызываемый номер и так далее». «И ее можно посмотреть?» В голосе Ким опять появилась надежда. «Мне кажется, что Луиза уже ждет от вас номер, по которому звонили». «Это номер Белинды. Здесь у нас нет информации о ее номере. Закон о защите личных данных». Брайант достал свой блокнот и продиктовал телефон. Луиза ввела номер в компьютер и подождала, пока он загрузится. «Ну вот», — сказала она, — «на этот номер звонили в понедельник в 9:55 утра». «Именно», — подтвердила Ким. «Разговор продолжался 2:33, и был сделан с добавочного 27, а это у нас...» «Ой!» — Луиза сняла трубку с телефона на своем столе и нажала на кнопки 2 и 7. Подождав несколько секунд, покачала головой. «Линия работает, но...» «Что «но», Луиза?» Фелиция нахмурилась. Было ясно, что сюрпризы она не любит. «Но такого добавочного не существует. То есть его нет в списке». «Не говорите глупостей», — Фелиция подошла к столу Луизы. «Такого быть не может». «В списке его нет», — упрямо повторила та, пожимая плечами. Фелиция взглянула через ее плечо. «Добавочный 26 — это офис биологического факультета, а 28 — физической лаборатории». «Но они все перепутались, да так и остались после». «Я прошу прощения», — напомнила им Ким о своем присутствии. «Вот, смотрите, научный корпус, один из старейших в колледже», — объяснила Фелиция, возвращаясь к двери, через которую она вошла. Стоун и Брайант последовали за ней. «Отсюда и двузначные номера. Сейчас мы переводим все лаборатории в новый корпус, но переселение еще не завершено». Ким шла за женщиной, высота каблуков которой нисколько не влияла на ее скорость. Они проходили коридор за коридором, спускались и поднимались по лестницам, переходили из здания в здание. «Мы старались сохранить старые добавочные, чтобы избежать путаницы, но, судя по всему, добавочный 27 в список не попал». Как раз когда Фелиция распахнула тяжелые двойные двери, телефон Ким просигнализировал, что ей пришло текстовое сообщение. Она отстала на шаг и быстро взглянула на него. Увидев имя отправителя, нахмурилась. Короткое послание от детектива-инспектора Тома Трэвиса наверняка не сулит ей ничего хорошего. Какого черта ему от нее нужно? «Вот старый офис биологического факультета», — показывала между тем Фелиция. «А следующая дверь — это физическая лаборатория. Вы же видите, что здесь нет помещений для еще одного добавочного». Ким взглянула на дверь в противоположной стене коридора. «А что?» «Это просто чулан уборщицы», — пояснила Фелиция. Ким все-таки открыла дверь и поняла, что Фелиция сказала правду. За ней не было ничего, кроме профессиональной уборочной машины, корзин для мусора и швабр, и телефона на стене. «Боже, а я и не...» «Маловероятно, что это что-то нам даст», — Ким повернулась к Брайанту. «Но попроси Митча приехать и снять отпечатки». Кивнув, сержант отошел. «Эту дверь необходимо запереть, миссис Астер, и никто не должен в нее входить, пока помещение не осмотрят эксперты-криминалисты». Ким не имела ни малейшего понятия, сколько раз телефоном пользовались после того звонка, не знала, имеет ли тот звонок какое-то отношение к убийству Белинды, но ничего другого у них пока не было. «Кто имеет доступ в эту часть здания?» — уточнила инспектор. «Список допущенных не может быть бесконечно длинным, так что у них будет с чего начать. Студенты, преподаватели, уборщики, ремонтные рабочие, да практически кто угодно. Мне нужен список. Но речь идет о сотнях людей». — возмутилась Фелиция. «Вы абсолютно правы. И не исключено, что наш убийца тоже входит в их число. В конце концов, речь идет не о населении всего земного шара». Неожиданно Фелиция стала бледнеть у Ким на глазах. «Вы говорите, что звонок был в понедельник утром?» Стоун, кивнув, почувствовала, что сейчас услышит нечто неприятное. «Простите, инспектор, но боюсь, что речь действительно может идти о населении почти всей Земли». «Я не очень понимаю, что...» «В понедельник у нас был день открытых дверей, и через эти двери, фигурально выражаясь, действительно прошли тысячи людей». Ким зажмурилась от охватившего ее разочарования, потому что убийцей мог быть любой из них. Глава 31. «И он не написал, что ему нужно?» — спросил Брайант, беря напитки с подноса. Ким покачала головой. В сообщении Трэвиса было написано только «Надо встретиться, назови место». Она назвала Барнетт-Хилл, садовый центр компании «Виваль», с торговым моллом, аутлетом и кафе, который находился вроде бы недалеко от границы, разделявшей территории двух полицейских управлений. Хотя в реальности территория центра находилась под полной юрисдикцией управления, к которому относилась Ким. Если ему что-то от нее надо, то пусть он сам к ней и приедет. Обещал накормить нас ланчем. Инспектор улыбнулась. Но ты же обычно его не ешь. Не могу пропустить такое событие, когда Трэвис готов заплатить за что-то из своего кармана. Сержант рассмеялся было, но быстро стал серьезным. Трудно поверить, что пару лет назад вам было тесно в одном графстве, и вы не могли обойтись без постоянных стычек, а сегодня он предлагает оплатить твой ланч. Да, за плечами у них долгая история. 5 лет совместной работы превратились в ничто в тот день, когда Стоун восстала против его жестокого обращения с подозреваемым. Как раз перед тем, как он ударил ее по физиономии, она решила никому не сообщать об этом, а истинную причину произошедшего, так же, как и причину его перевода в Западную Мерсию, поняла только 1,5 года назад, когда им вместе пришлось расследовать серию преступлений на почве расовой ненависти. «А в колледже мы прокололись», — заметил Брайант. «Я-то думал, мы там что-то накопаем, но с таким количеством народа...» Ким согласно кивнула. «Митчу повезет, если он обнаружит на телефоне хоть что-то стоящее. Правда, Фелиция обещала прислать записи с камер наружного наблюдения, сделанные во время мероприятия. Никогда не знаешь. Может быть, нам повезет?» «Проблема в том, что мы не знаем, кого или что искать. Так что убийца может пройти прямо перед камерой, показать нам большой палец, а мы так и не поймем, что это именно он. А потом мы же знаем, что камеры наружного наблюдения вокруг научного корпуса отключены». «Это да, но откуда об этом знать убийце?» «Вот это хороший вопрос», — согласился Брайант. Перед главным входом остановилась патрульная машина. «Кажется, он здорово торопится», — заметила Ким, наблюдая за тем, как Трэвис входит в двойные двери. Она сделала ему знак рукой, удивившись, что на инспекторе надет светоотражающий жилет. Напряженное выражение его лица, пока он пробирался к ним между столиками, говорил о том, что Трэвис приехал не за сахаром и не за информацией. Шурша жилетом, он уселся рядом с Брайантом. «Что будете пить?» — поинтересовался сержант. «Ничего, спасибо. Надо торопиться. Послушай, ты же обещал ланч», — напомнила Ким, стараясь хоть немного развеселить его. «Я оставлю деньги. У меня встреча с комиссаром в 2 часа дня». «Черт побери, Том, что происходит?» За все те годы, что она знала Трэвиса, за те, когда он ей нравился, и за те, когда она его ненавидела, Ким никогда не видела его в таком состоянии. Во многих вещах Том Трэвис был настоящим профессионалом. Он отлично руководил командой, успешно раскрывал преступления, придерживался установленных правил, лизал задницу начальству, но абсолютно терялся в стрессовых ситуациях. Ким была заинтригована. «Слушание в суде на этой неделе. Я о вооруженном ограблении». «И что с ним не так?» — насторожилась Ким. Теперь дело касалось не только Тома Трэвиса. Оно касалось Пена, одного из ее подчиненных. «Это полное дерьмо. Пен тебе рассказывал». «Не так уж много он рассказал», — честно призналась инспектор. Трэвис заколебался и глубоко вздохнул. «Честно говоря, дело разваливается». Наша единственная свидетельница лоханулась, давая показания. Это была жена обвиняемого, и она не рассказала ничего заслуживающего внимания. Более того, у жюри создалось впечатление, что свои показания она изменила только для того, чтобы отомстить муженьку за все его измены. А она что, действительно изменила показания? «Ну да», — отозвала свое алиби. Трэвис кивнул. «Сначала сказала, что он был дома, а потом, что его не было», — уточнила Ким. «Боже!» — Брайант присвистнул. «И давая показания, она намекнула, что сделала это из ревности?» «Не в лоб, конечно, но достаточно прозрачно». «А это правда? Я имею в виду, что показания она поменяла именно из ревности». «Надеюсь, что нет, иначе мы действительно по горло в дерьме». «Но ведь это не единственная проблема». «Конечно, нет». Свидетель защиты, сосед обвиняемого, который клялся, что в день убийства видел и слышал, как обвиняемый был дома, исчез вчера около полудня. «Ну да, Пен что-то говорил», — вспомнила Ким. «А сегодня утром его нашли мертвым возле железнодорожных путей». «Самоубийство?» «Не думаю», — Трэвис покачал головой. «Если только он не умудрился связать сам себе руки садовой проволокой». «Твою ж мать, Трэвис!» Ким откинулась на спинку кресла. «Я нужна тебе, чтобы помочь побыстрее убраться из страны?» «Не совсем». На губах инспектора мелькнула улыбка. «Значит, нужны новые документы», — подал голос Брайант. «Спасибо, ребята. До слез тронут уровнем вашего доверия». Ким ждала, заранее предвидя то, что скажет Трэвис, ей не понравится. «Суд приостановили, и нам придется начать все сначала, то есть заново проверить каждую запятую и не упустить ни одной мелочи. Мы должны быть уверены, что арестовали реального убийцу». «А ты в этом действительно уверен?» — поинтересовалась Ким. «До вчерашнего дня был уверен», — честно признался Трэвис. «Ну и влип же ты, Том. В прошлом у них были споры и недопонимания, но при всем при том Трэвис был правильным полицейским и ни за что не закатал бы невиновного человека в тюрьму». «Мне нужен Пен. По крайней мере, на пару дней, пока мы во всем не разберемся». «Черт бы тебя побрал, Трэвис. У меня самой труп на руках». «Знаю, слышал. Мне очень жаль, но ты же можешь привлечь кого-нибудь еще. А в моем деле Пен вел расследование с самого начала, и никто лучше него не знает всех нюансов. Клянусь, я ни за что тебя не попросил бы, если б положение не было отчаянным. Ты же знаешь, чем это может закончиться». Конечно, она это знала, и именно об этом комиссар собирался предупредить Трэвиса в 2 часа дня. Если дело не дойдет до суда, то станет неважно, кто из офицеров облажался. Трэвис — руководитель группы, и с него спросят по полной. При этом оба они знали, что Том не может допустить этого из-за сложных семейных обстоятельств. Когда они работали над преступлениями на почве расовой ненависти, Ким выяснила, что его возмутительное поведение в том старом споре объяснялось тем, что как раз в то время у его жены диагностировали раннюю деменцию. Тогда ей было чуть за 40, и Трэвис был просто раздавлен этой новостью. Сейчас до отставки ему оставалось всего несколько лет, и он не мог уйти раньше, потому что в этом случае лишался всех финансовых привилегий. «Пара дней, Том, и не дольше. Если к концу недели ты в этом не разберешься, тебе придется смириться с очевидным. Договорились?» Их взгляды встретились, и Ким увидела благодарность в его глазах. «Благодарю», — сказал Трэвис и засунул руку в карман. «Оставь», — остановил его Стоун. «У меня что-то пропал аппетит». Не успела она закончить, как зазвонил ее телефон. Глава 32. Ким въехала на территорию поселка Тимбертри и припарковалась возле ряда небольших бунгало. Китс разыскал их в садовом центре, чтобы сказать где, но не объяснил, почему. Обочина перед несколькими магазинами, обслуживающими жителей поселка, была полна патрульных машин. На противоположной стороне дороги была натянута полицейская лента, и все автомобили, следовавшие в том направлении, разворачивались и двигались по объездному пути. Большинство окон над магазинами были широко распахнуты, и проживающие там что-то кричали людям, столпившимся перед лентой. Все хотели знать, что же случилось, так же, как и сама Ким. «Эй!» — крикнула женщина из одного из окон. «Надеюсь, что оцепление скоро снимут. Мне пора на работу». Если она ждет, что его снимут в течение ближайших нескольких часов, то мечтать не вредно, — подумал инспектор. Китс сказал ей только, что она должна немедленно подъехать к пабу в Тимбертри. Чего Стоун не знала, так это того, что паб в Тимбертри давно закрылся, а на его месте был построен пансион. «Вот и еще один источник живительной влаги иссяк», — заметил Брайант. «А ведь я бывал здесь в молодости». «А недавно ты сюда не заезжал?» Сержант отрицательно покачал головой. «Ну тогда прекрати свое нытье». Это напомнило ей стенание публики, когда автомобилестроительная компания «Ровер» увольняла тысячи рабочих, и все из-за того, что люди стали ездить на машинах иностранного производства. А ведь успешные компании редко сворачивают свой бизнес. Инспектор подошла к проходу между белыми барьерами 7 футов в высоту, поставленными для того, чтобы отпугивать вандалов. Остановившись на мгновение, осмотрелась. «Пусть патрульные займутся камерами наружного наблюдения, а также теми, кто сейчас смотрит из окон, и теми, кто мог ждать автобуса вон на той остановке». «Черт побери, как не хватает Пена», — сказал Брайант, направляясь к сержанту полиции, стоявшему на границе огороженной территории, чтобы отдать распоряжение. «Давно не виделись. — поприветствовала Ким Китса, разглядев его в толпе белых комбинезонов. «Знаете, инспектор, я ничуть не скучал», — ответил патологоанатом, не повернув головы. «Благодарю за быстрый приезд. Полагаю, что на этот раз за рулем были вы». Тут он взглянул на инспектора. «Он у вас по дороге не умер?» «С ним все в порядке», — ответила детектив. «Первичный осмотр закончен, но мы решили не трогать его до вашего приезда». С этими словами Китс отошел в сторону. Ким переступила через скомканную газету, возле которой уже стояла цифра, определяющая порядковый номер улики, и подошла к телу мужчины, лежавшему на земле лицом вниз. Голова его была повернута таким образом, что правая щека касалась гравийного покрытия. Под телом уже набежала целая лужа крови, и Ким заметила, что легкая спортивная куртка на мужчине прорвана. Жертву ударили ножом в спину. «Всего одно ранение?» — уточнила инспектор, обходя тело. «Мне кажется, два», — Китс покачал головой. «Первое нанесено в спину, чтобы сбить его с ног, а второе — в грудь». Было ясно, что мужчина из местных и живет где-то неподалеку. Обычная прогулка до газетного киоска закончилась для него смертью. В самой обыденности этих событий было что-то унылое. Мужчина вышел за гребаной газетой. Что, черт побери, он успел натворить, чтобы нарваться на нож? Ким стала в ногах убитого, оценивая то, как он упал на землю. Его левая нога была выпрямлена, а правая согнута таким образом, что ее ступня касалась колена левой. Руки были согнуты по бокам так, как будто он пытался остановить свое падение. Стоун не могла представить себе, как человек должен стоять, чтобы упасть таким образом. «Постановка?» — спросила детектив. Кивнув, Китс подошел и встал рядом. «Посмотрите на границу лужи крови. Она уже высохла и размазана так, как будто его двигали, пока из раны на груди текла кровь». Ким еще раз обошла вокруг трупа. Фотограф делал последнее фото. Остановившись возле головы, Ким, нахмурившись, посмотрела вниз. «Китс, а это что, мел?» — спросила она, указывая на бледные белые линии вокруг тела, следы, оставшиеся от размеченной парковки перед пабом. «Не уверен. Узнаем больше, когда сдвинем его». Ким кивнула. Она увидела все, что хотела. Подошедшие криминалисты перевернули тело на спину. Белая рубашка с открытым воротом была выпачкана кровью, что говорило о том, что Китс был прав, ожидая увидеть вторую рану. Теперь Стоун видела, что убитый, стройный мужчина почти ее роста, был одет в обычные мужские спортивные штаны и синие кеды без шнурков. Рукава спортивной куртки закатаны, на руке обычные спортивные часы, а передний карман оттопыривался бумажником, что сразу же исключало версию ограбления. «А вы проверили его на предмет?» «Да. После смерти на его затылке вырезали букву «Х». «И она была хорошо видна?» — поинтересовалась детектив. «Нет». Китс покачал головой, подняв ручку как указку. «Мне пришлось сдвигать одежду в сторону». «Жаль, что вы не захватили с собой вашу линейку», — заметила Ким. «Итак, маркировка в виде буквы «Х» вновь не бросалась в глаза и была нанесена в том же месте, что и у Белинды Эванс». «Похоже на послание самим жертвам, а не нам», — заметил Брайант, вставая рядом. «Согласна», — произнесла Ким, и они стали внимательно изучать то место на земле, которое стало доступным только сейчас, после того, как тело перевернули. Увидев то, что теперь бросалось в глаза, сержант прервал молчание. «Командир, эти белые линии — это то, что я думаю?» «Да, Брайант, я, черт побери, почти в этом уверена». Тело лежало вовсе не на следах разлинованной парковки, оно лежало на разлинованных классиках. Глава 33. Пен поставил последнюю коробку с уликами на стол и закрыл дверь. Лин принесла свежий кофе. У Дуга была недовольная физиономия, потому что мечта о еще одном пустом дне в суде вдруг разбилась о суровую реальность. Трэвис предоставил в их полное распоряжение небольшое помещение с круглым столом и доской для письма фломастерами, но без окон. Детектив-инспектор старался держать их как можно дальше от текущего расследования убийства свидетеля защиты Декстера Маккана. Он не хотел смешивать два преступления и желал, чтобы новое убийство объективно расследовалось офицерами, не имеющими никакого отношения к убийству на бензоколонке. Пен попытался объяснить ему, что эти два преступления очень тесно связаны между собой, однако Трэвис, покачав головой, вынес свой вердикт. «Тому, кто вчера убил Декстера Маккана, абсолютно по барабану, арестовали мы того, кого надо в прошлом году или нет. Эти два дела должны быть разделены». С этими словами он отправил их в кабинет, расположенный на задворках цивилизации. Положительным моментом было то, что тот располагался недалеко от буфета. «Итак, ребята, нам надо начать все с самого начала, как приказал босс». Пен открыл первую коробку, в которой хранились протоколы допросов. Инспектор Трэвис ясно дал всем понять, что он остается за старшего, после того, как подтвердил, что новый босс Пена согласилась на его временное прикомандирование. Втайне Пен надеялся, что она хоть немного посопротивлялась. «Предлагаю начать с хронологии событий», — сказал он и достал из кармана бандану. Шла вторая половина дня, и гель, которым он смазал волосы, начинал терять свою эффективность. «Наконец-то наш коллега снова с нами», — заметил Дук, просматривая протоколы. Улыбнувшись, Лин отвернулась. «Значит так, убийство произошло 26 октября». Пен сделал пометку на доске черным фломастером. «Рикки Дрейк опознал убийцу 30 октября», — подсказал Дук. В тот же день Нариев был допрошен, и тогда же его жена подтвердила, что муж весь предыдущий вечер провел дома. Пен продолжил записывать те факты, которые сообщали ему его коллеги. «Свои показания миссис Нариева изменила 31-го», — добавил Дук. «Ордер мы получили 1 ноября, и тогда же обнаружили следы крови на майке, спрятанной в сарае», — внесла свою лепту Лин. «Результаты анализа ДНК пришли 3-го, обвинение предъявлено 4-го». Отойдя на шаг, Пен посмотрел на доску. «26 октября — убийство, 30 октября — опознание Рикки Дрейком, 30 октября — допрос Читы Нариевых, 31 октября — миссис Нариева меняет показания, 1 ноября — найдена майка, 3 ноября — получены результаты теста ДНК, 4 ноября — Нарееву предъявлено обвинение в убийстве». 10 дней, — задумчиво произнес Пен, постукивая фломастером по губе. «На все про все нам понадобилось 10 дней». «И эти 10 дней были чертовски длинными», — добавил Дук. «Да, работали по 12 часов каждый божий день», — согласилась с ним Лин. «Все было сделано, как по учебнику», — поставил точку Дук. Пен согласно кивнул. «Именно так и должно проходить расследование. Информация от свидетеля, ее проверка, опрос окружающих и, наконец, обнаружение улик, подтверждающих первоначальное предположение. Вот как надо расследовать дела. Только в жизни такое случается нечасто». «Но вы же помните, когда это произошло, все мы согласились с тем, что это как-то связано с местными группировками». Его коллеги согласно кивнули. «Место преступления, тихая дорога, отсутствие камер наружного наблюдения, время преступления. Все это указывало на...» «Кроме самого убийства», — прервала его Лин. «Банда Ридов обычно никого не убивает. Они врываются в помещение, пугают кассира большим ножом, забирают выручку и исчезают». Пен знал, что обычно все так и происходит. Но иногда что-то идет не так. Может быть, Девлин Капур не захотел сразу же отдать деньги? Может, его не так легко было испугать? Он ведь был молод, здоров и находился в отличной физической форме. А еще был разозлен, потому что бизнес отца не давал те доходы, на которые они рассчитывали. Дук поднял руку. «Чего тебе?» «Майка в сарае». «Давай на минуту забудем о ней», — предложил Пен. Лин и Дук переглянулись. «Так вот почему мы полностью отказались от бандитской версии», — задал вопрос Пен. «Ведь внутренний голос направлял его именно по этому пути». «Потому что появился Рикки Дрейк», — ответила Лин. «Назвал нам имя и...» «А почему он его назвал?» — спросил Пен. «Этот вопрос он уже задавал в свое время, но все о нем забыли после обнаружения испачканной кровью майки». «Он добровольно назвал его, будучи допрашиваемым, по совсем другому делу», — опять ответила Лин. «Вы ведь трясли его по поводу кражи, да?» Пен повернулся к своим коллегам. Лин кивнула, и на ее лице появилось выражение усталости. «А что конкретно там произошло?» «Сейчас уже не вспомню», — женщина пожала плечами. Помню только, что он спросил, будет ли ему снисхождение, если он поможет нам раскрыть другое преступление. Но ведь он уже не мальчик и знает, что никакие сделки невозможны. Именно это я ему и сказала, — сухо заметила Лин, и убедила его, что он просто обязан выполнить свой гражданский долг и рассказать нам обо всем, что знает. А кто-нибудь в курсе, случались ли с ним подобные приступы совестливости в прошлом? «Никогда», — поспешно ответил Дук и только потом заметил предостерегающий взгляд Лин. «Но если у него была эта информация, то он ничего не терял от того, что попытался использовать ее в качестве предмета торга», — продолжил он, пытаясь поддержать свою коллегу. «Я ведь не поверила ему с первого раза», — объяснила Лин краснея. «Но он постоянно возвращался к этому, рассказывал, как шел по улице, остановился, чтобы прикурить, и смог рассмотреть убийцу. А что бы ты сделал на моем месте? Заставил бы его расписаться гребаной кровью?» «Да я вовсе не хочу тебя обижать», — пояснил Пен, удивленный, что Лин выругалась вслух. «Правильно. Ты просто говоришь, что я дерьмовый работник». «Черт побери, Лин, заканчивай с этой твоей ранимостью». Пен почувствовал себя не в своей тарелке, заметив, что Лин действительно уязвлена услышанным. «Я знаю, что ты тщательно допросила его относительно того, что он видел и слышал, и что он ни разу не менял свои показания. Но босс приказал начать все сначала и найти...» «Те места, где мы обосрались?» — подсказал ему Дук. «Но я лично думаю, что этого не было». «Ладно, забыли пока про Дрейка. Еще один наш прокол озвучила сегодня миссис Нариева». Было видно, что Лин расслабилась, когда они перешли к теме, к которой она лично не имела отношения. «Итак, надо ли нам сегодня после ее выходки задуматься над тем, по какой причине она поменяла свои показания?» Пен повернулся к Дугу. «Когда мы допрашивали ее 30 октября, была ли у тебя хоть малейшая причина не верить ей, когда она клялась, что ее муж был дома?» Сержант подумал, что, может быть, что-то в поведении женщины ускользнуло от его внимания. «А Бог его знает». Дук ухмыльнулся. «Ведь в мою задачу тогда входили поиски сортира». После этих его слов в воздухе повисли невидимые кавычки. «А, ну да», — Пен улыбнулся. Это была кодовая фраза, означающая «незаметно осмотреть дом». Фразу использовали в каждом сериале, который показывали по ящику, так что сержанта искренне удивляло, что эта фраза все еще срабатывает. Миссис Нариева, несмотря на то, что была возбуждена и настроена крайне враждебно, сказала тогда, казалось, всю правду. Она не могла объяснить, почему так уверена, что ее муж был накануне дома, но продолжала настаивать на этом. «Особенно правдиво это выглядело, когда на следующий день она отказалась от своих показаний», — вставил Дук. «И именно этот факт привел к тому, что мы получили ордер и нашли испачканную кровью футболку». Пен продолжал изучать записи на доске. И опять возникает все тот же вопрос. Почему она их поменяла? «Моральные принципы?» — предположила Лин. «Но ведь он ее муж», — не сдавался Пен. «У нее трое детей. Так что если все было так, как Нариева сказала во второй раз, почему она так быстро стала винить во всем своего мужа?» Он повернулся к Лин. «Если речь шла о Саймоне, ты так же быстро сказала бы полицейским, что ошиблась, и сразу же подвела бы любимого человека под убойную статью?» «Все зависело бы от того, опустил ли он утром стульчак в туалете», — съязвила Лин в ответ. Все рассмеялись. «Но это хороший вопрос», — задумчиво продолжила Лин. «И, честно сказать, я не знаю, что бы сделала и как быстро действовала бы. Уверена, я просто не поверила бы, что он способен на такое». «И при этом ты офицер полиции». Дук вновь поднял руку. Пен отмахнулся от него. Он уже знал, что хочет сказать его коллега. Затем еще раз обдумал три факта, которые делали дело неубиваемым. Наличие свидетеля. Сейчас он начинает сомневаться. Отсутствие алиби. Под вопросом, но окончательного решения еще нет. Испачканная кровью футболка. Неоспоримо. На первый взгляд, они арестовали действительно виновного. Его волновало только то, насколько легко сложился этот ребус. «Минуточку», — сказала Лин, нахмурив лоб. «Какова цель нашей нынешней работы? Признать Нариева виновным или объявить его невиновным?» «Цель», — ответил Пен, — «узнать правду». Глава 34. «То есть ты считаешь, что классики появились уже давно?» — спросил Брайант, пока они сидели перед домом номер 118 по Норвуд-авеню. А он упал на них чисто случайно. «А ты когда-нибудь видел, чтобы человек падал в такой позе?» — задала ему встречный вопрос Ким. «Если б мы могли войти, то, возможно, узнали бы об этом что-то еще», — простонала она. Найти дом новой жертвы было несложно, ведь в бумажнике лежало водительское удостоверение. Патрульных отправили сообщить печальную новость жене, и теперь они ждали сигнал, что женщина успокоилась, и они могут с ней поговорить. Слишком много новых лиц в доме в такой момент будет для нее чересчур, но ждали они уже больше получаса. «Не торопите ее, командир. Она ведь только что узнала о смерти мужа». «Ну да. А я, между прочим, хочу найти мерзавца, который его убил», — огрызнулась инспектор. Сержант отвернулся к окну. Ким тоже уставилась в окно и стала изучать дом. То, что его купили по схеме «право на покупку», было очевидно. Примечание. Одна из ипотечных схем в Англии, позволяющая арендаторам муниципального жилья покупать его в собственность с большой скидкой. Оконные переплеты домов, стоявших справа и слева, знавали лучшие времена. А вот окна в доме Никсонов были чистыми и сверкающими, с новыми стеклопакетами и хорошо подобранными бордюрами на занавесках. Секции ограды были закреплены с помощью гравийной нижней обвязки, а пространство перед домом было превращено в подъездную дорогу. По сравнению с соседними, дом смотрелся ухоженным и чистым. «Что, черт побери, должен означать этот «Х»?» — произнесла детектив. «Ни малейшего понятия, командир», — отозвался Брайант, не сводя глаз со входной двери. «Но меня беспокоит еще кое-что». Стоун решила с пользой провести время ожидания. «Меня это ничуть не удивляет. Почему он вырезает этот символ там, где вырезает его? И ведь делает это после их смерти, когда они уже ничего не чувствуют. В то же время символ не бросается в глаза ни своими размерами, ни местом, где находится. В этом нет никакого смысла», — закончила свою мысль Ким. Неопределенно промычал сержант. «Только не надо вываливать на меня сразу все свои теории, приятель. Держи себя в руках». Брайант промолчал. «Ну и что это мы вдруг онемели?» «Мы можем идти», — прервал ее сержант, увидев сигнал патрульного, появившегося в дверях. «Минуточку», — остановила его Ким. «Прежде чем мы туда войдем, объясни мне, почему у тебя сейчас лицо, как обвисшая задница?» «Потому что мы его никогда не поймаем», — просто ответил Брайант. «Ты это сейчас о чем?» Ким знала много недостатков своего партнера, но пораженчество в их число не входило. «Совершенно очевидно, что эти два убийства как-то связаны. Произошли они одно за другим в течение 24 часов. Это значит, что у преступника проблемы со временем. Одно убийство совершено ночью, другое — средь бела дня. То есть для него важно увидеть трупы. Поэтому он и работает, не считаясь со временем. А мы вынуждены придерживаться 8-часовых смен. Более того, час назад ты спокойно рассталась с одним из 4 членов команды. Честно говоря, убийца, даже если б очень постарался, не мог бы выбрать лучшего времени». Глава 35. Стэйси отложила список телефонных разговоров Белинды. Теперь у каждого телефонного номера был свой цвет, за исключением одного единственного, находившегося в колледже. Босс позвонил и попросил ее поискать что-нибудь связанное с символикой и в особенности с буквой «Х». Кроме того, Стэйси пыталась поглубже проникнуть во взаимоотношения двух сестер. Обычно констебль спокойно переживала стресс, но сейчас объем работы рос как снежный ком. В нормальной ситуации это ее ничуть не напрягло бы. Хуже всего было то, что в своих изысканиях ей приходилось ориентироваться на 8-часовую смену. А за годы работы она научилась успешно регулировать свою деятельность, сама определяла наиболее важные на данный момент задания, знала, когда стоит отказаться от той или иной теории и сменить направление поисков, и самое главное — умела понять, когда уже наелась и нуждается в отдыхе. Так что самым большим стрессом для нее была необходимость отправляться домой в строго определенное время и оставлять задачи невыполненными. Стэйси побарабанила пальцами по столу. А еще она научилась отлично использовать ресурсы, находящиеся в ее распоряжении. Девушка кликнула по иконке скайпа и нажала на первый контакт в своей адресной книге. На вызов ответили после двух гудков, и на экране появилось знакомое лицо. «Что случилось, Стейс?» — спросила Эллисон, широко улыбаясь. «Отодвинься немного», — попросила Стейси, давая понять своей собеседнице, что не стоит так близко придвигаться к камере, ее и так прекрасно видно. Эллисон Лоу, профайлер и поведенческий аналитик, откинулась в кресле. Примечание. Профайлер. Эксперт-криминалист по составлению психологических портретов преступников. Поведенческий аналитик. Специалист, который, используя современные поведенческие теории, может предсказать поведение преступника и в случае необходимости попытаться изменить его. «Вот так-то лучше. Ты занята?» Эллисон скорчила гримасу. Стейси наклонилась поближе к экрану. «У тебя что, карандаши в волосах?» Эллисон ощупала голову. «А, ну да», — согласилась она и стала вынимать карандаши. «Значит, дела идут, контора пишет», — уточнила констебль. После последнего дела, над которым они работали вместе, того самого, которое закончилось для Эллисон тем, что она повисла на карнизе 13-го этажа, Лоу решила взять перерыв и написать книгу о своей деятельности в качестве профайлера и поведенческого аналитика. Естественно, что в процессе творчества день на день не приходился. Эллисон состроила еще одну гримасу. «Послушай, продуманная, мне необходима твоя помощь. Из них двоих...» Эллисон была сильнее всего удивлена той дружбой, которая установилась между ними после этого последнего совместного дела. Начиналось все с совместных утренних пробежек, привлекательность новизны которых давно перестала интересовать Стейси. И вот теперь они обязательно раз в неделю встречались за чашечкой кофе или перекусывали на ходу. «Ну, говори», — Эллисон впилась зубами в яблоко. «Расскажи мне о символах, клеймах и...» «Минуточку. О чем конкретно? Все это разные вещи. Клеймение, его еще иногда называют стигматизацией, это когда символ или какая-то последовательность выжигаются на коже живого человека с использованием или очень горячего, или сверххолодного металлического клейма. Что-то вроде того, что делается с котом. У тебя что, клейменная жертва?» «Нет, но у меня есть два трупа с буквой «Х», вырезанные на затылке». «А-а-а! Тогда это больше похоже на автограф, что гораздо интереснее». С этими словами Эллисон отложила яблоко. «Продолжай», — поторопила ее Стейси. «Автограф напрямую связан с психикой убийцы. Он отражает его фантазии, ту потребность, которую убийца ищет в своих жертвах. Фантазии обычно развиваются постепенно и с каждым днем становятся все сильнее. Обычно автограф подразумевает нанесение увечий жертве или иногда ампутацию каких-то ее частей. Автограф убийцы никогда не меняется, потому что является результатом его фантазий, которые, скорее всего, существовали еще до того, как он совершил свое первое убийство». Эллисон вновь взяла яблоко, откусила кусок и положила яблоко на стол. «Там что, какая-то проекция или постанова?» «Я тебя умоляю, Эллисон, когда ешь, закрывай рот!» Стейси с трудом подавила смешок. «И да, ты права. Первую жертву нашли сидящей на качелях, а вторую — лежащей на земле, расчерченной под классики». «Ничего себе!» — вырвалось у Эллисон. «Ничего себе что?» «Ничего себе значит, что мне хотелось бы поработать над этим вместе с тобой». «Эллисон, я тебя внимательно слушаю». Стейси наклонилась к экрану. «Так вот, намеренное изменение места преступления или положение тела жертвы, сделанное с целью введения в заблуждение полиции, называют постановой. Бывает, что та же постанова — это отражение фантазий убийцы. В таком случае она считается частью автографа, и ее называют экспозицией. Иногда экспозиция нужна для того, чтобы что-то сообщить полиции или публике. Например, Джек-потрошитель широко раздвигал ноги своих жертв для того, чтобы шокировать полицейских и зевак викторианской Англии. Кто-то специальным образом укладывает тела жертв, кто-то их кусает. Бывает, что им закрывают лицо, моют волосы или связывают каким-то необычным способом. Один серийный убийца в Индии оставлял возле трупа жестяные банки из-под пива». «Тогда что злодей хочет сказать нам этой своей буквой «Х»?» Эллисон пожала плечами и покрутила в пальцах один из своих карандашей. Автографы могут быть результатом психологической девиации, но иногда их используют для пущего эффекта. Некоторые специалисты считают, что автографы гораздо ближе к особенностям характера убийцы, чем способ, которым они умерщвляют свою жертву. В Польше, например, один урод перехитрил сам себя. Он вспарывал животы молодым женщинам со светлыми волосами, а потом красными чернилами писал в полицию зашифрованные письма, в которых рассказывал, где спрятаны тела, и бросал полицейским прямой вызов, утверждая, что они не смогут его поймать. Что они и сделали, проанализировав чернила. То есть тебе неизвестно стандартное использование буквы X? Любой символ на жертве будет абсолютно личным для данного конкретного убийцы. Эллисон покачала головой. В этом-то все и дело. Поняла. Спасибо. Эй, подожди. Я живу здесь как отшельник. Поговори же со мной. Как поживает Деван и... Потом. А сейчас мне надо бежать. Стэйси прервала подругу по двум причинам. Первая. Она не хотела выносить на люди свою частную жизнь. Вторая. В правом верхнем углу экрана ее компьютера появилось уведомление. «Как мило с твоей стороны вот так просто взять и отключить меня!» «Ну да ладно. На неделе мы еще встретимся, подруга». «Ладно, позже поболтаем», — закончила разговор Стэйси и убрала Эллисон с экрана. И тут же кликнула по уведомлению, пришедшему от секретаря редактора Daily Telegraph. Это был скриншот с записью о состоявшейся по скайпу беседе Вероники с ее боссом. И нечто в этой записи немедленно привлекло внимание констебля.